Глава первая. Бежевая тональность агонии. От имени Льва Хлудова. Агония, как оказалось, имеет бежевый цвет и пахнет старыми книгами и чужим потом. По крайней мере, такой она была в приемной Словограда в то утро. Я сидел, вжавшись в пластиковый стул, и пытался делать короткие вдохи. Каждый вдох приносил с собой взвесь из частичек бумажной пыли, чернильной кислоты и чего-то отчаяния. У меня перед глазами плясали желтые зайчики. Синестезия, моя вечная спутница, ловко манипулировала моей головой, передавая ей нервный трепет в кислотных тонах. За дверью кабинета Веры Сомовой решалась моя судьба, вернее, судьба моего романа «Хроники амбивалентного равнодушия». 934 страницы затейливых метафор о том, как трудно быть собой, когда ты – это никто. И я писал его 5 лет. Он был моим щитом от моего города, от Новотроицка. А город за окном не просто стоял, он звучал. Сквозь грязное стекло просачивался гул неспящего моря. Это не был шум волн. Это был низкочастотный гул, похожий на гигантский работающий мотор где-то в подземном пространстве. Но исходил он именно от моря. Он вибрировал в костях, настраивая зубы на неприятный резонанс. Иногда по ночам он обретал текстуру. Становился жирным и липким, как мазут. Я подошел к окну, чтобы отвлечься. Вид открывался именно тот, который я ненавидел и которым был заворожен. Новотроицк, выросший на берегу этого аномального водоема. Серые облупленные здания лепились друг к другу, как ракушки на днище ржавого судна. По стенам вились словно плющ вент артерии, толстые пульсирующие трубы, по которым, как говорили, циркулировал не воздух, а сам сон города. Сейчас они издавали ровный сонный свист. А дальше оно, не спящее море. Вода цвета свинца и нефти. Она не перекатывала волны, а будто бы медленно, лениво кипела огромными пузырями. И на этом кипении и дымке, поднимавшейся от воды, лежали острова. Их было видно, как на ладони. Ближайший – остров Таверна, последний причал. Уродливое деревянное строение на сваях, где днем и ночью тушили свет по умершим морякам. Чуть дальше – туманный купол острова-борделя Алый Парус, где свет был всегда приглушенным, розовым и виноватым. И еще дальше, сияя огнями сквозь мглу, изысканный и холодный остров-ресторан «Зерно просвещения». Последним в этой гряде был остров-казино «Золотое зеро», мигающий неоновой аритмией, слышимый даже отсюда, сквозь гул моря. Город-паразит на теле безумного озера. И я был его частью, маленькой, но живой, пока живой клеточкой, зараженной его шумом. «Хлудов, заходите!» Голос Веры Сомовой словно воткнул мне между лопатками ледяную иглу. Я оторвался от созерцания города за окном и повернул голову. Она стояла в дверях своего кабинета и вся была одним сплошным укором моей неуклюжести. Ей 32 года. У нее усталые глаза, в которых читались бессонные ночи, болезни 5-летнего сынишки и тонны прочитанной макулатуры. Но в этой усталости таилась стальная пружина. Я прошел в кабинет, стараясь не сутулиться. Впрочем, особо стараться не приходилось, потому что ледяная игла все еще сидела у меня между лопаток. Кабинет был завален рукописями. Они лежали стопками на полу, на подоконнике, на второй незанятой столешнице. Пахло кофе и дорогими духами, которые не могли перебить запах безнадеги. «Садитесь!» Она указала на стул, заняв место за столом, как капитан некогда шикарного лайнера, словно не замечая, что он уже наполовину затонул. Я сел, мой труд распластался под ее изысканной пятерней с тонкими пальцами и длинными ногтями. Толстая папка. Ее ладонь лежала на папке, как на чем-то безжизненном, и только я остро ощущал, как там пульсирует, бьется и рвется наружу сама жизнь. «Лев!» – начала она, и в ее голосе не было ни злобы, ни сожаления, только констатация. «Это нельзя опубликовать!» Во рту пересохло. Закружилась голова. Комната залилась оранжевым светом. «Почему?» – выдавил я. «Потому что это ни о чем. Потому что это 900 страниц нарциссической рефлексии, не приведшей ни к какому катарсису. Потому что это невыносимо». Слово «невыносимо» в Славограде было профессиональным термином. Они издавали книги, которые физически трудно было держать в руках, тексты, вызывающие мигрень, сборники стихов, от которых слезились глаза. Но мой роман, выходило, был невыносим даже для них. В их понимании это была высшая форма неудачи. «Но форма, образы», – пробормотал я. «Форма – это подражание Хармсу, пропущенное через мясорубку вашего самолюбования. А образы...» Она вздохнула и откинулась на спинку кресла. «Лев, ваш город – декорация. Ваши персонажи – манекены. Здесь нет жизни. Здесь только вы и ваша тоска, возведенная в абсолют. Читатель должен через что-то продираться и в финале получить за это награду. А здесь зерно, зеро, только пыль». Она говорила, а я смотрел, как за ее спиной в просвете между домами мерцает неон золотого зеро. Мой роман был пылью. Возможно, она была права. Вся моя жизнь была пылью, собранной в комок и слепленной в форму человека по имени Лев Хлудов. Внезапно дверь скрипнула. В кабинет вошла уборщица. Новая. Я ее раньше не видел. Девушка из деревни, румяная, с губами, как две спелые вишни. Тьфу, черт. Какое пыльное сравнение. И честными, широко расставленными глазами. В ее руках была швабра. Ноги в верхней части, затянутые в короткую юбку, тоже были, насколько позволяла юбка, расставлены широко. Но на лице, почти волшебном, выражение простого, незамутненного служебными обязанностями интереса к миру. «Простите, Вера Петровна!» – сказала она голосом, густым и сладким, как мед. «Черт, еще одно пыльное сравнение!» «Можно я позже?» «Да, Алена, конечно, попозже!» Вера Сомова на мгновение смягчилась, глядя на нее. «Алена. Простое имя, солнечное». Она кивнула и вышла, бросив на меня быстрый и любопытный взгляд. И на секунду в душном, пропахшем словами кабинете пахнуло свежим хлебом и дымом из деревенской печи. Пахнуло чем-то настоящим. Но вернулась агония, бежевая и беспощадная. «Я не могу издать это, Лев», — повторила Вера. «Заберите, попробуйте написать что-то с сюжетом, о людях, о чем-то большем, чем ваши внутренние терзания». Она протянула мне папку. «Мою жизнь за 5 лет». Я взял ее, бумага была холодной. Я не помнил, как вышел из кабинета. Я стоял в лифте, прижимая к груди свою мертворожденную книгу. Лифт гудел, город гудел, во мне гудело одно сплошное унижение. И тут я увидел его. Напротив, через дорогу, прислонившись к стене с вент-артериями, стоял мужчина, лет 45, в протертой кожаной куртке. Лицо скуластое, волевое, с холодными глазами капитана, высматривающего на горизонте добычу. Он курил, не сводя взгляда со здания Славограда. И я понял, он ждет Веру Сомову. В его позе была не просто уверенность, а право собственности, право хищника. Лифт динкнул, и я вывалился на улицу. Гул неспящего моря обрушился на меня с новой силой, смешавшись с воем сирен, криками чаек и навязчивым ритмом неона с островов. Я зажмурился. И сквозь весь этот шум, сквозь грохот и визг, я вдруг услышал чистый, как хрустальный колокольчик, звук. Новую ноту, Она резала слух своей непринадлежностью к этому хаосу. Я открыл глаза и обернулся. В окне одного из кабинетов на третьем этаже светилось румяное лицо. Алена, уборщица. Она смотрела на неспящее море, и на ее лице было не отвращение, не страх, а какое-то странное глубокое понимание, как будто она одна во всем этом городе слышала не шум, а тишину. Провал в кабинете у Веры, этот брутальный незнакомец в кожаной куртке, эта девушка из мира теплого хлеба и парного молока – это были неразрозненные события. И в этот миг что-то перещелкнуло у меня внутри, словно лифт опять делинкнул, приглашая наверх. Это были первые аккорды. Начиналась не моя книга, начиналась чужая. Или моя, но другая? Я, нервический и никчемный Лев Хлудов, чувствовал, как меня затягивают в ее первую, еще не написанную главу. Глава вторая. Вино и азарт. От имени Артема Волкова. Ожидание – такая же часть работы, как и удар. Сидишь, куришь, смотришь. Со стороны похоже на безделье, а внутри постоянная работа шестеренок. Я стоял, прислонившись к теплой, пульсирующей стене с вентартериями и курил. Здание слова «града» было уродливым, как старый башмак, но крепким. Таких любят селиться люди, которые думают, что слова решают все. Я-то знал, что решает воля и иногда хорошо приложенный кулак. Мне нужна была Вера Сомова, вдова, редактор, хранительница ключа. По информации гильдии, ее покойный муж оставил кое-что ценное. Не сентименты, а конкретные записи. И она, вся в своих книжках, тоске по пропавшему мужу, даже не подозревала, какая муха села на ее липкую ленту. Дверь открылась, и вышел тот самый писатель Хлудов. Худой, прозрачный, будто нарисованный на влажном воздухе. Тащил свою толстенную папку, как гроб с несостоявшимся будущим. По его лицу было видно. Получил по полной. Жалкое зрелище. Я бы на его месте сжег эту макулатуру и пошел грузчиком в порт. Больше пользы. Через 15 минут вышла она, Вера Сомова. Деловая, подтянутая, но в глазах усталость, которую не скрыть никакой косметикой. Мать-одиночка. Борется за место под солнцем, которое в Новотроицке всегда затянуто свинцовыми тучами. Я оттолкнулся от стены и пересек улицу, подойдя как раз в тот момент, когда она пыталась поймать такси. «Вера Петровна?» — сказал я, сделав голос на полтона ниже и учтивее, чем обычно, добавив в интонацию щепотку приглушенной хрипотцы. Она вздрогнула, обернулась. Взгляд оценивающий, настороженный. «Хорошо. Глупых женщин я не уважаю». «Мы не знакомы?» «Артем Волков. Капитан. Бывший капитан. Служил с вашим мужем. Могу я у вас отнять немного времени?» Ложь должна быть приправлена правдой. Я действительно пересекался с ее мужем пару раз на совещаниях в порту. Этого хватило, чтобы кольнуть ее в самое больное место. Я увидел, как в ее глазах мелькнула искра. Не надежды, скорее болезненного любопытства. «С Сергеем?» Она перевела дух. «Я очень спешу. Время – это как раз то, чего мне больше всего не хватает, не считая мужа. Я понимаю все и всегда, но то, что я хочу вам сказать, лучше обсудить не на улице. Позвольте предложить вам ужин. В зерне просвещения, 8». Она удивленно подняла бровь. «Зерно – дорогое место. Не для редакторов с ребенком на руках». Это был расчетливый ход, показать, что я не нищий, и дать ей почувствовать себя особенной. Вы очень настойчивы для бывшего капитана. Капитаны редко бывают бывшими в своей голове. Вы не заметили, как широко я ставлю ноги при ходьбе? Будто волны качают палубу, парировал я. 8. Она колебалась секунду, потом кивнула, быстрее, чем хотела бы, словно боясь передумать. Хорошо, 8. Зерно просвещения оказалось тем, чем и должно было быть, местом для показного пафоса. Стекло, сталь, фарфор, хрусталь, приглушенный свет и официанты с лицами, как у людей, только что прошедших клиническую смерть. Я заказал дорогой виски, она – белое вино. Первые 15 минут я говорил о ее муже. Расплывчато, но с деталями, которые знал только из досье гильдии. Она слушала, пила и понемногу размораживалась. Вино и призрак прошлого делали свое дело. «Вы сказали, у вас есть какая-то информация?» Наконец спросила она, дотронувшись до края бокала. Сергей оставил кое-какие расчеты перед экспедицией. Думаю, они могут быть важны для вас. Но это не для разговора за едой. Давайте сменим обстановку. Я сделал паузу, давая ей протестовать. Она молчала. «По-моему, вы заслужили немного адреналина после дня с неудачливыми писателями». Она хмыкнула, и в этом звуке впервые пробилась тень естественности. «Вы следите за мной?» «Я наблюдаю. Это разные вещи. Итак, золотое зеро через пролив от нас». Она посмотрела на часы. «Только на 1 час», — добавил я. Казино было, как все казино в мире, только больше, громче и пошлее. Неон резал глаза, звон монет бил по ушам, а воздух был густым от смеси дорогих духов, пота и отчаяния. Вера сначала морщилась, но потом азарт, давно запертый под слоем усталости, начал прорываться на свободу. Она сделала пару ставок, проиграла, засмеялась уже искренне. Именно тогда мы и наткнулись на неприятности. Вернее, неприятности наткнулись на нас. 3. Типичные отбросы моря, выброшенные на берег, уже изрядно пьяные, с мутными глазами и дешевыми татуировками. 1, похожий на буйвола, как бы случайно толкнул Веру. А другой тут же подхватил ее, слишком надолго оставив руку на ее талии. «Эй, красавица, куда спешишь? Сыграем втроем!» Просипел тот, что держал ее. Вера попыталась вырваться. Лицо ее побелело от гнева и страха. Я видел, как ее взгляд метнулся ко мне. В нем был не просто испуг, а вопрос, справлюсь ли я. И вообще, собираюсь ли я впрягаться за ее честь, навлекая на себя неприятности. Я подошел медленно, без суеты. «Отдайте даму, джентльмены!» — сказал я спокойно. — И разойдитесь. Буйвол фыркнул и толкнул меня в грудь. — А ты кто такой старик, чтобы указывать? — Старик? Мне было 45, и я мог перешибить ему глотку до того, как он успел бы моргнуть. Но сила — это последний аргумент. Сначала хитрость. Я улыбнулся. Холодной, недоброй улыбкой, которую они, наверное, не видели даже у самых отвратных портовых крыс. «Я тот, кто знает, что вы воровали груз с причала номер 7 в прошлую среду, и что хозяин этого груза, Григорий, очень не любит, когда его вещи трогают без спроса». Их лица вытянулись. Это была информация, которую я выудил днем ранее, просто слушая болтовню в забегаловке. Блеф? Отчасти. Но блеф, основанный на фактах. «Ты врешь!» – пробормотал буйвол, но уверенности в нем поубавилось. «Это были не мы!» «Проверим!» Я медленно достал телефон. «Позвоним Григорию. Скажем, что нашел парней, которые жалуются, что он плохо охраняет свой товар». Мгновенная паника в их глазах была лучше любой победы. Они отступили, бормочать что-то невнятное, и растворились в толпе. Я повернулся к Вере. Она смотрела на меня не так, как смотрела в ресторане. В ее взгляде было уважение. И что-то еще, что-то теплое. «Спасибо», — тихо сказала она. «Вы могли бы их... Вы знаете...» «Драка?» Я пожал плечами, проводя ее к выходу. «Это грязно, шумно и привлекает внимание. Слова иногда бьют больнее кулаков, особенно если знать, куда их направить». На набережной дул холодный ветер с неспящего моря. Она шла рядом, притихшая. Потом вдруг сказала: «Вы не такой, как все». «Надеюсь, что нет». Я улыбнулся уже по-настоящему. На этот раз без расчета. Я подал ей руку, и она взяла ее не как опору, а как нечто само собой разумеющееся. Ее пальцы были холодными. Я почувствовал, как моя ладонь начала нагреваться. Глупо, слабость, но довольно приятная. Я проводил ее до дома. У подъезда она остановилась и посмотрела на меня прямо. «Эти бумаги Сергею, вы правда их принесете?» «Принесу», — кивнул я, хотя в этот момент я уже не мог ей лгать. «Да, я принесу ей бумаги, но не все, и не те, что она ждет». Она кивнула, словно поверила, и исчезла за дверью. Я остался стоять на улице, глядя на освещенное окно на третьем этаже. Завтра я начну обыгрывать ее по-крупному. Но сегодня... Сегодня эта маленькая победа над хаосом казино и прохлада ее руки на моей руке казались настоящими. А в нашем деле цепляться приходится за любую крупицу настоящего, даже если она временная, даже если она часть обмана. Глава 3. Осколки в тишине. От имени Веры Сомовой. Тишина в квартире была обманчивой. Она не была густой и обволакивающей, как облепиховый сироп, а звенела напряженной пустотой в ушах после городского гула и разговоров. Я закрыла дверь, прислонилась к косяку и на мгновение закрыла глаза. Пахло едва уловимой тушенкой, которой я кормила Марка на ужин, и моим вечным парфюмом, который уже не перебивал, а лишь подкрашивал эту бытовую рутину запахов. Из гостиной донесся тихий воркующий голос. «Баба Глаша. Значит, Марк уже спит». Я прошла на кухню, скинула туфли и налила себе стакан воды. Пить не хотелось, но нужно было чем-то занять руки. Потом, как автомат, двинулась в комнату к сыну. Он спал, закутавшись в одеяло с принтами кораблей. Его темные ресницы слегка вздрагивали, губы были полуоткрыты, лицо абсолютно безмятежное, островок спокойствия в моем вечном шторме. Я поправила одеяло, поцеловала его в лоб, вдыхая чистый детский запах сна. На секунду мир сузился до размеров этой комнаты, и в нем не было ни слова града, ни пропавшего мужа, ни навязчивых капитанов. Нет, ни загадочных капитанов. Нет, не нахальных капитанов. Нет, никаких тут не было капитанов. «Веречка, ты?» Из гостиной снова послышался голос бабы Глаши. Я вздохнула и вышла к ней. Баба Глаша сидела в кресле, и на ней лежал кот. Не просто кот, а массивный полосатый уволень по кличке Цезарь. У ног бабы Глаши, свернувшись калачиком, спала такса-пуговка, а на диване, занимая добрую его половину, невозмутимо восседала капибара по имени Буся. Она медленно пережевывала что-то, ее влажные глаза были полны философского спокойствия. «Баба Глаша – моя соседка по лестничной площадке. Вся ее квартира была похожа на Ноев ковчег для потерявших надежду. Она собирала котов и собак по всему городу, и, кажется, они платили ей той же тихой, безоговорочной любовью, которую дарила им она. Я пользовалась одиночеством и безотказностью соседки и иногда просила ее вечером посидеть с Марком. «Спасибо, Глафира Семеновна», — сказала я, садясь на краешек своего дивана рядом с Бусей. Та благосклонно позволила мне это. «Да что ты, родная! Маркушка-то у тебя ангел, не ребенок. Покатали машинки. Он мне про свой дизель-ледокол рассказывал. Весь в отца». Баба Глаша понизила голос, как всегда, когда речь заходила о Сергее. Я кивнула, гладя по спине Бусю. «Весь в отца, да. А в кого же еще?» Сегодняшний день наложился на прошлое, как два слайда в проекторе. Сначала Лев Хлудов со своей хроникой амбивалентного равнодушия. Этот нервный худощавый мальчик с глазами, в которых плещется вся боль мира. Он так старался быть глубоким, что провалился в собственную бездну. И когда его разносило в пух и прах, в какой-то момент я поймала себя на мысли. Вот так же, наверное, я говорила с Сергеем, когда он только начинал увлекаться своими аномалиями. Та же одержимость, та же оторванность от земли, тот же огонь в глазах, который так легко принять за гениальность. Сергей был одержим, но его одержимость вела к чему-то конкретному, к экспедициям, к открытиям. Одержимость Льва вела лишь в тупик его собственного «я». А потом Волков, Артем Волков, бывший капитан, твердый как гранит, с холодными глазами, в которых читалась не рефлексия, а расчет. Он был полной противоположностью и Льву, и, казалось бы, Сергею. Сергей был мечтателем, его стихии были теории и карты. Да, кстати, не только географические. Иногда он мог заиграться в бридж. А Волков, человек действия, его стихия – порт, сила и, пожалуй, он умен. Но нет. Сейчас, сидя в тишине под размеренное чавканье капибары, я вдруг с поразительной ясностью увидела сходство. Оно было не в характерах, а в чем-то глубже, в масштабе. И Лев, и Сергей, и Волков – все трое были не от мира сего. Они жили в своих вселенных. Лев в мире текста, Сергей в мире тайн неспящего моря, Волков в мире силы и воли. Они были титанами в своих мирах, и все трое смотрели на обыденность, на мою обыденность, с Марком, работой и счетами, с легким снисхождением. Сергей совмещал в себе что-то от обоих. У него была одержимость Льва и воля Волкова. Возможно, поэтому я так и не смогла до конца его забыть. Он был и тем, и другим, и в этом была его притягательная сила. Но она привела его к погибели. А вдруг нет? Вдруг этот Волков знает что-то такое, что может дать надежду на то, что Сергей жив? А может, эта правда окажется еще ужаснее, чем смерть? Волков. О, он опасен. Я это чувствую кожей. Его интерес ко мне не случайен. Но сегодня вечером в казино, когда он так легко, почти играючи, разогнал этих громил, это было впечатляюще. Не грубая сила, а холодный, отточенный интеллект, направленный на действие. После долгих месяцев одиночества, после бесконечных вечеров с ребенком и рукописями, это прикосновение к чужой безжалостной компетентности было как глоток крепкого спиртного, опьяняющим. И теперь, глядя на спящего сына, я чувствовала вину. Перед Львом я была с ним слишком резка. Я видела в нем лишь неудачливого писаку, а не человека, который, как и я, когда-то с Сергеем пытается достучаться до кого-то своим криком в пустоту. Может, стоит ему позвонить? Не извиняться, нет. Просто поговорить. Сказать, что не все потеряно. Вернуть ему хоть крупицу надежды, которую я так безжалостно отняла. Я встала, поблагодарила бабу Глашу и проводила ее до двери вместе с ее зверинцем. Кот Цезарь нехотя сполз с кресла, такса зевнула, а капибара Буся медленно и величественно последовала за ними, как примадонна, покидающая бал. Дверь закрылась, Тишина снова накрыла меня. Я подошла к окну. Где-то там в розовой дымке мерцали огни острого казино «Золотое зеро». Где-то там в своей квартире мучился над своим текстом Лев Хлудов. И где-то там на улицах шел человек по имени Артем Волков, неся в кармане своей потрепанной куртки ключ к тайне мужа. Я взяла телефон. Палец замер над списком контактов. Лев Хлудов. Позвонить? Сказать, что его тоска не так уж безнадежна? Что его декоративный город имеет право на существование? Я так и не нажала кнопку. Вместо этого я положила телефон на стол и снова посмотрела в окно. Сегодняшний вечер с Волковым был побегом. Побегом от реальности, в которой я, Вера Сомова, только мать и только редактор. А звонок Льву был бы возвращением в другую, не менее утомительную реальность. Я выбрала третье – остаться здесь в тишине со своими мыслями и со спящим сыном. Пока еще было можно. Глава 4. Блошиный рынок. От имени Алены Ракитиной. Город по утрам пахнет по-разному. Сегодня пахло жареными каштанами и ржавым железом. Я шла на работу ранним утром, когда неспешное море только-только начинало свой дневной гул, негромкий, глубокий, будто зверь потягивается после короткой дремы. Я его не боялась. Бабушка в деревне говорила: «Шум, он как непогода, ее либо пережидаешь, либо через нее идешь. Главное, свою тишину внутри носить. Я свою таскала». Люди в Новотроицке казались мне странными, все куда-то бежали, уткнувшись в свои мысли. Лица напряжены. А город-то живой, нужно только смотреть. Вот, например, парнишка на желтом велосипеде, худой как щепка, в кепке набекрень. Каждое утро он наматывает круги по набережной, объезжая трещины в асфальте и спящих голубей. Лицо у него сосредоточенное, будто он не просто катается, а прокладывает важный маршрут. Я ему мысленно помахала. Он, конечно, не увидел. А вот и бабушка с петухом, высокая сухая старуха в длинном плаще. А на поводке, как собачка, важно вышагивает рыжий петух с зеленым хвостом. Они гуляют не спеша. И петух этот иногда останавливается и смотрит на море своим круглым глазом. Будто что-то там видит. По-настоящему видит. Я с ними поздоровалась. «Доброго утра!» Бабушка кивнула молча, а петух клюнул в мою сторону. Тоже, наверное, приветствие. После смены в Славограде, где я вытирала пыль с чужих столов и подметала чужие мысли, я решила зайти на блошиный рынок. Он раскинулся под старыми чугунными эстакадами и пах озоном, старыми вещами и жареной рыбой. Здесь продавали все, от скрипучих граммофонов до ящиков с гвоздями. И еще странные вещи. На одном прилавке старик в очках торговал звуками ветра прошлого века, закупоренными в стеклянные колбы. На другом женщина с лицом, как смятый пергамент, предлагала сонных кошмаров. Маленьких пушистых комочков, тихо посапывающих в клетках. Я ходила между рядами, трогала пальцами потрепанные корешки книг и гладкие поверхности старых пуговиц. И вдруг почувствовала на себе взгляд. Знакомое чувство, как мурашки по спине. Осторожно оглянулась. И увидела его. Льва, писатель. Того самого, который был в кабинете у Веры Петровны. Он стоял за лотком со старыми картами, прячась за стойкой, смотрел на меня. Не нагло, а так, будто изучал редкую бабочку. Худощавый, в своем потрепанном пальто, он казался еще более потерянным среди этой рыночной суеты. Мне стало смешно. Ну какой же он неуклюжий шпион! Я решил его проучить. сделала вид, что не заметила, прошла дальше за угол, где торговали старыми инструментами, притаилась за ящиком с тисками и подождала. Через минуту он появился, крался, озираясь, будто боялся, что его сейчас схватят за воротник. Я не выдержала, вышла ему прямо навстречу. «Ищете кого?» – спросила я, улыбаясь. Лев аж подпрыгнул. Он весь покраснел, глаза округлились от ужаса. «И я... это... Алена... простите, я просто...» Он замолчал, безнадежно пытаясь найти оправдание. «Просто что?» – наклонила я голову на бок. «Хотели посмотреть на деревенскую дикарку в ее естественной среде?» Он сглотнул и потупил взгляд. Выглядел таким жалким, растерянным, что мое веселье сразу поутихло. Он же не злой, просто странный. «Ладно вам», – махнула я рукой, – «не тушуйтесь, я не обижаюсь. Наоборот, скучно, когда на тебя не смотрят». Он рискнул взглянуть на меня. «Просто вы здесь как-то иначе, не так, как все. Я подумал, может, вы видите этот рынок иначе». «А что тут видеть-то?» – рассмеялась я. «Люди продают то, что им не нужно, другие покупают, потому что им не хватает. Все как везде, только вещи тут пожившие будут. Значит, с опытом служения человеку. У каждой своя песня, только они не раскрывают свои секреты. А вы же писатель, вот и придумайте для них истории жизни». Он смотрел на меня, и в его глазах загорелся тот самый огонек, который я мельком видела в кабинете Веры Петровны. Огонек интереса. Не к моим ногам в короткой юбке, а ко мне самой. «Песня?» – переспросил он. «Вы слышите песни вещей?» «Ну, образно говоря», – пожал я плечами. «Идемте, я покажу вам одну штуку». Я повел его к краю рынка, где сидел глухой старик и чинил старые часы. А перед ним на одеяле лежала куча всякого хлама. Я наклонилась и вытащила оттуда маленький почерневший медный свисток. «Вот», – протянула я его Льву, – «подуйте». Он послушно дунул. Свисток не издал ни звука. Лев поморщился. «Он сломан». «А вы не губами, а душой подуйте», – сказал я серьезно. «Представьте, что хотите свистнуть так, чтобы вас услышали на том конце света». Он снова поднес свисток к губам, закрыл глаза, лицо его стало напряженным, и тогда раздался звук. Негромкий, чистый, один-единственный высокий звук, который на секунду прорезал рыночный гомон и гул моря. Лев открыл глаза, пораженный. «Как?» «Он не для всех звучит», — улыбнулась я. «Только для тех, кто очень сильно хочет, чтобы его услышали». Мы купили этот свисток у старика за копейки. Лев держал его в руке, как святыню. Он уже не смотрел по сторонам растерянно. Он смотрел на меня. «Спасибо, Алена», — сказал он тихо. «Вы необыкновенная». «Обыкновенная», — поправила я его. «Просто вы все в вашем городе разучились слушать тихие вещи. Бегите, наверное, свою книгу будете переписывать». Он кивнул и, все еще смущенный, но уже с другим, более твердым выражением лица, пошел прочь, периодически разглядывая свой беззвучный свисток. А я осталась на рынке. Снова пошел дождь, забарабанил по железной крыше. Я посмотрела на неспящее море. Оно сегодня гудело тревожно. И я подумала, что у этого города, как и у людей, бывают разные настроения. А еще я подумала, что этот странный писатель – лев. Наверное, так же одинок в этом шумном месте, как тот самый свисток, который молчал, пока его не взяли в нужные руки. Глава 5. Ключ от лабиринта. От имени Льва Хлудова. Синестезия – проклятие и дар. Она окрашивает унижение в бежевый цвет. А внезапную надежду? Надежда оказалась куда более многоликой. После встречи с Аленой на блошином рынке она приобрела цвет полированной меди, как тот самый свисток, и оттенок свежего хлеба, и теплый тон загорелой кожи. Мир, который до того был монолитом серой тоски, раскололся на тысячи переливающихся осколков. Я снова мог писать. Слова текли легко, как ручей после долгой засухи. Они были осязаемы, и я почти чувствовал их то шероховатую, то гладкую фактуру под пальцами. Я писал о ней. О девушке, в присутствии которой оглушительный гул города стихал, превращаясь в отдаленный рокот. Но это был лишь поток впечатлений, яркий, но бесформенный. И ему недоставало стержня, великого сюжета. Именно в таком состоянии, приподнятом, но неудовлетворенном, я засел в углу кафе «Стылая волна». Это место было моим негласным филиалом. Дешевый кофе, отвратительный вид на задворке порта и полное отсутствие интереса со стороны персонала к тому, чем ты занят. Я делал заметки, пытаясь поймать ускользающий образ Алены, когда дверь открылась, впустив порцию влажного, пропахшего озоном ветра с неспящего моря. И я увидел их. Вера Сомова и тот брутал в кожаной куртке. Они прошли к столику у арочного окна, выходящего не на порт, а на одну из второстепенных вент-артерий, которая, пульсируя, испускала глухой ритмичный вздох. Почему-то я потерял способность шевельнуть хотя бы пальцем. Я вжался в свой угол, загороженный высокой спинкой стула и крупным фикусом, чьи листья были покрыты липким слоем городской пыли. Мой столик, к счастью, находился в слепой зоне для них. Возможно, что Вера уже и забыла, кто я такой. Мало ли, графоманов приходит к ней изо дня в день. Ее спутник снял свою потертую кожаную куртку и повесил на спинку стула с такой небрежной уверенностью, будто это был его капитанский мостик. Вера села напротив, прямая, собранная, но в уголках ее губ таилась усталость, знакомая мне по нашему последнему разговору. Я не планировал шпионить. Это было низко, подло и мелочно, но я был писателем. А писатель – это ворон, который питается чужими секретами, блестящими обертками от конфет чужой жизни. Гул в кафе был неровным, и иногда, словно по капризу акустики, их голоса доносились до меня с пугающей четкостью. Я пригнулся ниже, делая вид, что пишу, но весь мой слух превратился в один большой локатор, настроенный на прием двух голосов. Первые несколько минут они говорили о чем-то обыденном. Мужчина спросил Веру о сыне. Искренне? Или это была часть его игры? Его низкий хрипловатый голос, окрашенный легкой хрипотцой, вероятно, от мокрого ветра и крепкого табака, хуже поддавался расшифровке. «Марк, он все про корабли», — сказала Вера, и в ее голосе прорвалась та самая материнская нежность, которую она так тщательно скрывала в рабочей обстановке. «Спасибо за ту модель, что вы ему принесли. Он с ней не расстается». «Пусть собирает», — прозвучал низкий голос. «Флот — это хорошая школа. Учит порядку и тому, что у каждого действия есть последствия». «Последствия?» Она протянула слово, и в нем повис невысказанный упрек к судьбе, забравшей мужа. «Да, с этим не поспоришь». Официант принес заказ. Кофе Бруталу, чай Вере. Пауза заполнилась тиканьем часов на стене и вечным в Новотроицке вздохом вент-артерий. «Вы не находите, что этот город говорит с нами?» Неожиданно спросил мужчина, отодвигая чашку. «Не словами, конечно, но его звуковая материя, она ведь не хаотична?» Вера насторожилась. «Вы о чем, Артем?» «О ритме, о его изменении. Последние недели, вы не замечали, гул моря стал на полтона выше. Вент-артерии в районе старого дока начали издавать щелкающие звуки, как будто гигантский механизм где-то сбился с настройки». Я замер. Перо застыло в воздухе. Щелкающие звуки. Я их слышал. Я списывал это на свою синтезию, на игру восприятия, но он с его практическим, лишенным поэтики умом, подтверждал это. «Вы пугаете меня?» – тихо сказала Вера. «Звучит так, как перед землетрясением?» «Или как перед сменой эпох», – поправил он. Его голос приобрел новый, настойчивый оттенок. «Вера, я копался в архивах, в старых, еще до гильдийных отчетах. Есть одна теория, в частности, связана с работами Сергея». Тут началось самое интересное. Мое сердце забилось чаще. Я видел, как спина Веры выпрямилась еще больше. Она слушала с напряженным лицом, но вовсе не холодным и надменным, как в тот день в редакции. В ее глазах читалось странное смешение недоверия и интереса. «Какое отношение его геологические изыскания имеют к звуку?» – спросила она, и в ее голосе снова зазвучал редактор, отсекающий все лишнее. «Самое прямое. Он изучал не просто донные породы. Он искал источник. Первоисточник акустической аномалии, которую мы называем не спящим морем. Он верил в существование артефакта, физического объекта. Его называли первопортовый камень». Воздух вокруг меня словно сгустился. Первопортовый камень. Слова пахли озоном и древними манускриптами. От них исходило фиолетовое свечение, подобное отблеску полярного сияния. Это было оно, ядро и квинтэссенция будущего романа. «Это легенда», – отрезала Вера, но без прежней уверенности. «Байка портовых старожилов». Сергей так не думал. И гильдия звуколожцев тоже. Наступила тяжелая пауза. Я чуть не выдал себя, непроизвольно подавшись вперед. Гильдия, та самая, что, как шептались, держала под контролем акустику всего города. «Гильдия?» – голос Веры стал ледяным. «Какое им дело до теории моего мужа?» «Самое прямое, Вера. Они считают, что он был ближе всех к разгадке. Что он не просто верил в камень, а знал, как его найти. И оставил карту». «Карту?» – она фыркнула. «У Сергея не было карт. У него были схемы, графики, километры расчетов». «Именно. Но необычных. Его дневник, та его часть, что осталась в гильдии после инцидента. Это не линейное повествование. Это лабиринт, головоломка, набор разрозненных листков, шифров, схем, напоминающих игру в пентамино. Каждый фрагмент имеет значение, но сложить их воедино, чтобы увидеть путь, невероятно сложно». Мой разум вспыхнул. Дневник, лабиринт, пентамино. Это был не просто сюжет. Это была форма, книга, которую нужно собирать. Текст, отражающий структуру тайны. Я чуть не вскрикнул от восторга. Тут все и сложилось. Этот Артем работает на гильдию, а гильдии нужен камень. У них есть дневник мужа Веры. Но он головоломка, игра в пентамино, где фигурки – это обрывки смыслов, и сложить их воедино может только тот, кто знал алгоритм мысли автора, или его вдова, которая, возможно, хранит недостающий фрагмент. «Они не могут его расшифровать», – продолжал Артем, и в его голосе прозвучала хорошо сыгранная нота раздражения, может быть, даже досады за провал коллег. «Они бьются над ними месяцами, но без ключа. Ключа, который, возможно, был у него дома». «У меня ничего нет», – сказала Вера резко, отчеканивая каждое слово. «Сергей тщательно отделял работу от семьи. Я даже не знала о масштабе его изысканий. Думала, это рутинная геология». «Подумайте, Вера». Его голос смягчился, стал почти интимным, просящим, не утратив при этом характерные хрипотцы. Это был тонкий, мастерский переход. «Может, какая-то записная книжка, черновик, набросок на салфетке, что-то, что вам показалось незначительным. Любая мелочь может быть тем самым недостающим фрагментом. Это может быть важно для понимания того, что с ним случилось в той последней экспедиции». Тишина, последовавшая за этими словами, была оглушительной. Он нанес удар точно в цель. Он играл не на ее любопытстве, не на алчности, а на ее самой незаживающей ране, на неизвестности, на вопросе «почему?», который, я был уверен, не давал ей спать по ночам. Я видел, как ее пальцы сжали салфетку, так что костяшки побелели. Она смотрела в окно на пульсирующую трубу, и ее лицо было маской внутренней борьбы. «Я посмотрю», — наконец выдохнула она, не глядя на него. «Не обещаю ничего». «Спасибо», — просто сказал Артем, но в его голосе прозвучала удовлетворенность хищника, чувствующего, что добыча пошла к расставленным капканам. Вскоре они расплатились и ушли. Я остался сидеть ошеломленный. В моей голове бушевал вихрь изумрудных, медных и фиолетовых вспышек. Все обрело смысл. Моя тоска, мое чувство непринадлежности, даже моя синтезия – все это были не симптомы болезни, а инструменты для постижения великой тайны Новотроицка. Хроники амбивалентного равнодушия были мертвы. Я вынул из кармана медный свисток. Он был безмолвен, но теперь я понимал, его тишина была того же порядка, что и тишина, которую слышала Алена. Это была тишина в эпицентре бури. Я достал новую стопку бумаги. Моя рука дрожала от возбуждения. Я не буду просто писать об этом. Я буду собирать эту историю. Я стану тем, кто расшифрует лабиринт Сергея Сомова, даже не имея доступа к его страницам. Лабиринт. Дневник-пазл. Мистический камень, являющийся первоисточником всего городского шума. Это было гениально. Это было то, о чем я мечтал. Не выдуманная тоска, а настоящая. Построенная из камней и людских судеб. Мифологическая плоть этого города. Название родилось само, отливаясь в сознании с металлической твердостью. Шум первопортового камня. Я вышел из стылой волны. Гул моря обрушился на меня, но теперь я не съеживался от него. Я вслушивался. Да, он был выше на полтона, и где-то вдали, со стороны старого дока, доносилось едва слышное, но отчетливое постукивание, как будто гигантский ключ пытался повернуться в скважине веков. У меня появилась цель, яркая, как неон над казино, и твердая, как взгляд Артема. Я должен написать это. Я должен создать текст, который сам будет лабиринтом, книгу, которую нужно не просто читать, а собирать, как пентамино, где главы можно менять местами и каждый раз получать новую историю. Историю о камне, о гильдии, об Артеме, о Вере, об Алене и обо мне. И я чувствовал, как во мне просыпается нечто новое, холодное и цепкое. Чтобы заполучить эту историю, я был готов на все. Даже если для этого придется стать немного похожим на Артема. Глава 6. Раковины снов. От имени Веры Сомовой. После того разговора с Артемом воздух в квартире стал густым и тяжелым. Его слова о Сергее, о гильдии, о дневнике лабиринте и первопортовом камне сидели во мне, будто занозы, в тыльной части ежика. Я чувствовал себя так, словно меня вывернули наизнанку, обнажив все самые уязвимые и болезненные места. Сомнения и неопределенность грызли меня изнутри, не давая покоя ни днем, ни ночью. Я перерыла все ящики, все коробки на антресолях, заглянула в каждый угол нашего когда-то общего дома, но не нашла ничего, ни одной лишней бумажки, ни одного неразборчивого черновика, который мог бы пролить свет на тайну, окружавшую моего мужа. Сергей впрямь был точен и аккуратен, как штурманская карта, не оставляя после себя ничего лишнего. Он оставил лишь быт, свои носки, свой запах табака в старой куртке, которую я до сих пор не могла заставить себя выбросить, и гулкую, оглушительную пустоту, что разрывало мою душу на части. Именно это чувство пустоты и невыносимой тоски привело меня на блошиный рынок под эстакадами. Мне нужно было оказаться среди людей, но не среди коллег по Словограду с их вечными спорами о литературе, и не в обществе настойчивого капитана с его пронизывающим взглядом и опасными намеками. Мне нужен был чужой, необязательный шум, который мог бы заглушить голоса в моей голове. Рынок был идеальным местом для того. Воздух здесь был густым и пестрым, словно сотканным из тысяч разных запахов – остывшего железа, жареных каштанов, старых книг, влажной древесины и чего-то еще неуловимого и призрачного, что я всегда ассоциировал с течением времени и памятью этого странного города. Крики торговцев, смех посетителей, лай собак и вечный, неумолкающий гул неспешного моря создавали своеобразную симфонию жизни, хаотичную, но полную скрытой гармонии. Я бродила между лотками, почти не глядя на них, позволив своим ногам нести меня куда угодно. Мои мысли были далеко, в прошлом, где Сергей был еще жив и полон своих безумных идей. Я вспоминала, как он мог часами сидеть над своими картами и расчетами, бормоча что-то себе под нос о звуковых аномалиях и резонансных частотах. Тогда это казалось мне чудачеством, безобидной странностью гениального человека. Теперь же его увлечение обрело зловещий оттенок, став причиной его исчезновения и источником моих бесконечных тревог. Я не заметила, как мои ноги сами принесли меня в самую глубину рынка, где под сенью массивных железных балок, с которых свисали капли конденсата, словно сам город слезоточил, царила особая атмосфера, таинственная и завораживающая. Именно здесь мой взгляд зацепился за неприметный прилавок, заваленный не обычным хламом, а морскими раковинами. Они были различными, от крошечных перламутровых завитушек до огромных, грубых, напоминавших окаменевшие уши какого-то древнего существа. За прилавком сидел старик, чье лицо было похоже на высохшую глину, испещренную глубокими морщинами, каждая из которых, казалось, хранила свою собственную историю. Его глаза, тусклые и потухшие, смотрели на мир с безразличием человека, повидавшего слишком много. «Покупайте сны, милая барышня!» Его голос был скрипучим, как корабельный блок, и в нем слышались отголоски множества прожитых лет. «Сны на любой вкус, от легкомысленных до пророческих, бывшие в употреблении, зато проверенные временем. Каждый из них уникален, каждый хранит в себе частичку чьей-то души». Я остановилась, не в силах пройти мимо. Слово «сны» отозвалось мне странным эхом. В Словограде мы издавали тексты, которые с некоторой натяжкой можно было назвать «снами наяву», но это была всего лишь метафора, игра воображения. Здесь же все было на полном серьезе, и это вызвало во мне смесь любопытства и скепсиса. «Как это работает?» – спросила я, чувствуя себя нелепо, но не в силах противостоять желанию узнать больше. «Все просто!» – старик улыбнулся, обнажив пожелтевшие зубы. «Выбираешь раковину, прикладываешь к уху, закрываешь глаза. Если услышишь шум моря, значит, твой сон тебя нашел. Он войдет в тебя, покажет тебе свои тайны. А если уснешь сама, твой собственный сон плетется в старый и получится новый узор. Иногда интересный, иногда нет. Все зависит от того, что ты носишь в своей душе». Я медленно провела пальцем по шершавой поверхности большой раковины цвета слоновой кости. Она была холодной. «А откуда они? Чьи они?» Не унималась я, пытаясь понять природу этого странного товара. «Кто знает?» Старик развел руками, его движения были плавными и неторопливыми. «Море выносит! Вечное, не спящее море! Оно хранит в себе множество тайн, и сны лишь одна из них. Может, эти сны принадлежат тем, кто спит на островах, окруженных его водами. Может, тем, кто утонул в его пучине и чьи души до сих пор блуждают в его глубинах. А может, это сны самого города, его память, его душа. Они все из неспящего моря. Это точно. Оно великий собиратель и хранитель снов. Я решилась. Мне вдруг отчаянно захотелось услышать что-то, что не имеет ко мне никакого отношения. Уйти в чужой сон, как уходят в кино, забыв на время о своих проблемах и тревогах. Я выбрала не самую красивую и не самую большую, среднюю, темную, с шероховатой, как наждачная бумага, поверхностью. Она показалась мне молчаливой и серьезной, хранящей в себе нечто важное и значительное. Заплатив несколько монет, я отошла в сторону, к груди старых ящиков, пахнущих сыростью и гнилью. Я села на один из них, прислонившись спиной к прохладной бетонной колонне, покрытой граффити. Вокруг стоял гул, но он был другим, рыночным, живым, наполненным обрывками разговоров, смехом и музыкой уличных музыкантов. Я подняла раковину к уху, как когда-то в детстве, когда верила в чудеса, и закрыла глаза. Сначала это был лишь отдаленный рокот, похожий на шум прибоя, но постепенно он начал обретать форму, наполняясь звуками и образами. Звуки сложились в картину, яркую и осязаемую. Я увидела берег, не тот, что за моими плечами, незнакомый порт Новотроицка с его суетой и шумом, а пустынный, дикий, нетронутый цивилизацией. Песок был серым, словно покрытым пеплом. Вода сонной и неподвижной. Именно такой, какой я знала из книг, она была до прихода людей. И на этом берегу под низким свинцовым небом стояли три фигуры. Отец, высокий, суровый мужчина, в одежде из грубой кожи. Его лицо было обветрено и скрыто тенью от капюшона. В его позе читалась сила и решимость, готовность бросить вызов самой природе. Рядом с ним юноша, его сын с большими глазами, полными любопытства и жажды приключений, взирающий на неподвижную загадочную воду. И третий, человек в длинном темном одеянии с посохом в руке. Его лицо было худым, аскетичным, а глаза горели внутренним огнем, огнем фанатика или провидца. Он был словно дух, а не человек, сотканный из плоти. Это была та самая Троица, легендарные основатели, давшие имя городу – Новотроицк. Я не слышала их слов, я видела их сон, их общую грезу, их коллективное видение будущего. Они разожгли костер, и его пламя было единственным движением в этом застывшем мире, единственным источником тепла и света. Мужчина-отец смотрел на море, как на вызов, как на пространство для покорения, сулящее богатство и власть. Юноша видел в нем тайну, неведомый мир, полный загадок и приключений. А человек в одеянии священника или монаха, или колдуна, простирал к воде руки, и его губы шептали молитву или заклинание, призывая неведомые силы благословить это место. И тут сон начал меняться, искажаться. В него вплелись моя собственная усталость, мои страхи и сомнения. Образ Сергея, каким я увидел его в последний раз перед роковой экспедицией. Возбужденным, помешанным на своей идее, почти одержимым, наложился на фигуру священника, придавая ей зловещий оттенок. А я сама, стоящая в стороне с маленьким Марком на руках, стала похожа на того юношу, смотрящего на непонятный, интригующий мир, полный тайн и опасностей. И сквозь этот гибридный сон, сквозь видение и основание города и моих собственных тревог, прорезался звук. Не гул, к которому я привыкла, а чистый, ясный, звенящий звук, исходящий из самого сердца моря. Он был похож на звон хрустального колокола, и от него по воде расходились круги, нарушая ее мертвенный покой, пробуждая ее к жизни. Этот звук был прекрасен и ужасен одновременно. Он обещал что-то великое, но и предвещал беду. Я дернулась и открыла глаза, словно вынырнув из глубоких вод. Раковина все еще была прижата к моему уху. Но теперь из нее доносился лишь обычный шум, ничем не отличающийся от того, что окружал меня. Я сидела, тяжело дыша, сердце колотилось где-то в горле, а по спине бегали мурашки. Это было не просто чье-то воспоминание, не случайный набор образов. Это было знание, переданное через сон, через века от тех трех, кто стоял у истоков. Знание, которое, как я чувствовала, было ключом к чему-то важному. Я посмотрела на раковину в своей руке. Она больше не казалась молчаливой и невзрачной. Теперь я знала, что в ней хранился сон об основании, о Троице, об Отце, Сыне и Святом, и о звуке, с которого все началось, о том самом первозвуке, что, возможно, и был издан первопортовым камнем. Внезапно обрывки разговора с Артемом, отрывочные сведения о дневнике Сергея сложились в моей голове в новую пугающую комбинацию. Первопортовый камень – источник звука. Дневник Сергея, который он вел не как обычные записи, а как лабиринт, как пазл, где каждый фрагмент имел значение. А что, если ключ к этому пазлу лежит не в черновиках и не в расчетах, а в истории, в той самой истории, что хранится в снах этого города, в его коллективной памяти? Что, если Сергей искал не просто геологический артефакт, а материализовавшуюся грезу тех троих, что пришли на берег и своим намерением, своей верой породили нечто большее? Что, если камень – это не просто камень, а сгусток звука, сгусток самой мечты об основании города? Я медленно встала, зажав раковину в ладони. Она стала теплой, согретой моим теплом. Теперь у меня был свой фрагмент пентамино, свой кусочек головоломки, не бумажный, не испещренный цифрами и формулами, а выловленный из самых глубин неспящего моря, из его сновиденческих течений. И я начинала подозревать, что дневник Сергея и сны, которые продают на рынке, это части одной и той же гигантской мозаики, одного и того же лабиринта, ведущего к сердцу тайны. Гильдия звуколожцев ищет камень с помощью логики, расчетов и силы. Но что, если его можно найти только через сон, через погружение в коллективное бессознательное города, через слияние с его памятью? Я шла домой, и гул города, обычно раздражающий и давящий, казался мне теперь полным скрытого смысла, как голос, пытающийся что-то рассказать на давно забытом языке. Он был не просто шумом, а эхом, отголоском того самого первозвука, что я услышала во сне. И я знала, что в следующий раз, когда Артем спросит меня о черновиках, о каких-то материальных свидетельствах работы Сергея, у меня для него найдется нечто большее. Или наоборот, я ничего ему не скажу, потому что этот сон, эта раковина, это знание, они мои. Это мой собственный ключ к лабиринту, в который я сама этого не подозревая только что вошла, к лабиринту, который, возможно, поглотил моего мужа, и теперь он звал и меня. Глава 7. Прагматик, мечтатель и визионер. От имени Льва Хлудова. Бумага. Белая, чистая, безжалостная. Она лежала передо мной стопкой, и ее молчание было оглушительнее гула всего Новотроицка. Я начал свой великий роман. Шум первопортового камня. Заголовок пылал в моем сознании, как неон над золотым зеро. Но под ним зияла пустота. Я знал скелет сюжета, я восстановил его по обрывкам подслушанного разговора, по собственным домыслам, по тому, как город отпечатался на моей синтезии. Троица основателей. Прагматик, отец. мечтатель, сын, и визионер, святой. Они находят на пустынном берегу неспящего моря артефакт, камень, который под воздействием волн начинает вибрировать, издавая звук невероятной чистоты и силы. Они понимают, что эта энергия может стать основой для всего. Прагматик видит в ней двигатель для строительства города и рычаг власти. Мечтатель – источник вдохновения, музыку, мироздания. А визионер – глаз Божий, манифестацию высшей воли. Они используют силу камня, чтобы возвести первые постройки, приманивать корабли, заставлять металл плавиться под нужный аккорд. Город-порт растет, как на дрожжах, питаемый этой аномальной акустикой. Но камень не просто инструмент, он меняет их. Прагматик становится одержимым контролем над источником силы. Мечтатель самим звуком, желая слиться с ним. А визионер начинает слышать в нем не божественный глаз, а нечто древнее, бездушное и чужеродное. Начинается раскол, борьба. В результате камень теряется или его прячут, а город остается шумный, неестественный, построенный на энергии великой распри. Все было логично, все складывалось в идеальную проработанную схему. Это была прекрасная механистическая модель. Но когда я выводил эти слова на бумаге, они оставались мертвыми. Это был сухой отчет, диссертация по городской мифологии, а не живой дышащий роман. Не хватало души, не хватало плоти, крови и того самого первозданного шума, который я тщетно пытался описать. Слова ложились на страницу серыми прямоугольниками, лишенными не только цвета, но и звука. Прежде чем сойти с ума от молчания собственного текста, я решил проверить его на историческую достоверность. Я отправился в городскую центральную библиотеку. Громадное мрачное здание из почерневшего камня, похожее на склеп для знаний. Внутри пахло серыми переплетами, пылью и тишиной особого рода, вязкой, густой, поглощающей все внешние звуки, включая вечный гул моря. Это было неестественно. Я провел там несколько часов, листая пожелтевшие фолианты, изучая микрофильмы с газетами позапрошлого века, просматривая цифровые архивы. Результат был обескураживающим. Информация об основании Новотроицка была скудной и нарочито размытой. Официальные источники сухо констатировали: город основан тремя первопоселенцами, без имен, без подробностей. В немногочисленных легендах, записанных краеведами, фигурировала та самая Троица: отец-строитель, юноша-мечтатель и муж в сером, иногда его называли монахом. Упоминания о первопортовом камне встречались лишь в маргинальных источниках, в дневниках сумасшедших, в стихах забытых поэтов, в заметках на полях старых лоций. Все они сходились в одном – камень был источником первоначального звука, но был утрачен вскоре после основания города. Его исчезновение совпало с великим расколом между основателями. Гильдия звуколожцев упоминалась в контексте развития городской инфраструктуры в конце XIX века. Но ее связь с камнем или основателями тщательно замалчивалась. Создавалось впечатление, что кто-то намеренно вычистил все прямые улики, оставив лишь намеки, способные свести с ума любого исследователя. Вернувшись домой, я попытался вдохнуть жизнь в свой сухой каркас. Я писал о том, как прагматик, одержимый властью, пытался подчинить звук камня, создавая первые примитивные усилители. Как мечтатель, опьяненный его музыкой, проводил дни и ночи на берегу, забывая о еде и сне. Как визионер, в ужасе от того, что он принял за божественный глаз, пытался уничтожить источник дьявольского глаза. Это была хорошая драма, но это не было правдой. Вернее, это была правда факта, но не правда чувства. Мои персонажи оставались манекенами, разыгрывающими пьесу. В отчаянии я схватил свой медный свисток, тот самый беззвучный талисман, что купил благодаря Алене. Я прижал его к губам, зажмурился и изо всех сил всей мощью своего воображения и воли попытался извлечь из него не звук, а самую суть вещей, музыку фактов, голос спрессованной истории, шепот времени. В ответ меня встретила лишь абсолютная гнетущая тишина, глубокая, бездонная, насмешливая. Я сидел, слушая эту тишину, и вдруг меня осенило. Это была не та тишина, что мне была нужна. Моя собственная тишина была трепещущей, полной белых шумов тревоги, самоедства и навязчивых мыслей. А та тишина, что я отчетливо искал для своей книги, та, что могла бы оживить мой роман, наполнить его подлинным, а не выдуманным смыслом, она принадлежала ей, Алене. Она одна во всем этом городе умела не просто не слышать шум, а слушать тишину, слышать то, что скрыто в ней. Она могла услышать душу камня, сон города, шепот, выброшенный на берег ракушки, музыку, спящую в беззвучном свистке. Ее восприятие было ключом. Мне нужна была она, не как муза для вдохновения, а как проводник, как переводчик с языка тишины на язык слов. Ее простой, незамутненный взгляд был тем недостающим ферментом, что мог превратить мертвый сплав фактов и домыслов в живое золото искусства. Мысль была одновременно унизительной и восхитительной. Я, Лев Хлудов, интеллектуал и писатель, годами бьющийся над формой и смыслом, нуждался в помощи простушки-уборщицы, чтобы найти подлинный голос для своей книги. Но разве настоящая магия когда-нибудь подчинялась амбициям и образованности? Недолго думая, я отправился к Славограду. Рабочий день должен был скоро закончиться. Я устроился в засаде за широким стволом старого ясеня, с которого на мою потрепанную куртку сыпались липкие, похожие на клещей, семена. Я чувствовал себя полным идиотом, шпионом-неудачником, каким, вероятно, и выглядел в глазах редких прохожих. Я пытался принять беззаботную позу, прислонившись к дереву, но мое тело было сковано нервной дрожью, и получалось только неестественно и судорожно. Именно в этот момент по тротуару прошествовала та самая пожилая женщина в длинном выцветшем плаще и ее верный важный петух на поводке. Они просто проходили мимо. Я вжался в дерево, пытаясь стать его неотъемлемой частью, слиться с корой и тенями. И тогда произошло непоправимое. Петух, этот рыжий пророк в перьях, вдруг остановился, как вкопанный, вытянул шею и, повернув голову в мою сторону, издал оглушительное, триумфальное кукареку, словно указывая хозяйке и всему миру на диковинную находку тщедушного писателя, прячущегося за деревом. Старуха остановилась, и острый птичий взгляд уставился прямо на меня, и на ее губах дрогнула едва заметная улыбка. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда. И тут я поднял глаза на здание Славограда. В окне третьего этажа, как раз в том, где находился кабинет Веры Сомовой, стояла Алена с тряпкой в руках. Она смотрела прямо на эту сцену, на старуху, на петуха и на меня, беспомощного и раскрытого. Я замер, ожидая ее насмешки, презрения, чего угодно. Но она даже не улыбнулась. Она просто смотрела, и выражение лица было не насмешливым, а задумчивым. Потом она медленно покачала головой, и ее взгляд будто говорил: «Ну и чудак же ты, Лев Хлудов». Затем она отступила от окна и исчезла в глубине комнаты. Провал, полный и окончательный. Теперь она меня презирает. Я испортил все. Я стоял, уничтоженный, не зная, уйти ли мне немедленно, чтобы никогда больше не показываться здесь или продолжить стоять в этом позорном столбнике, надеясь на чудо. Внезапно сзади раздались легкие, почти неслышные шаги по траве, и чей-то теплый узнаваемый голос произнес прямо у меня над ухом: «Ну что, писатель, опять за деревом прячетесь? Не надоело?» Я вздрогнул так, что голова ударилась о ствол ясеня, и, обернувшись, увидел ее. Алена. Она, видимо, вышла через черный ход с другой стороны здания и подкралась ко мне сзади, совершенно бесшумно, как охотник. На ее лице играла сдержанная, но озорная улыбка. В ее глазах не было ни осуждения, ни страха, лишь живое любопытство и капли той самой жалости, что может спасти или добить. Я начал заикаться, чувствуя, как горит все мое лицо и уши. «Тихо, тихо!» – она подняла руку успокаивающе. «Вижу же, что не за тем, чтобы денег на булку одолжить. Чего испугался-то? Я не кусаюсь. И петух тот, Зоркий его зовут. Он не кусается, он просто внимательный. Она стояла передо мной, вся залитая золотым светом заходящего над морем солнца, и от нее пахло свежестью, мылом и чем-то простым, вроде ржаного хлеба. И в этот миг моя выстроенная схема, мой великий замысел, вся эта мифология с прагматиками и визионерами, все это разлетелось в прах перед одной простой и страшной правдой. Я пришел к ней не как писатель к музе, я пришел как голодный к хлебу, как замкнутый контур, отчаянно ищущий заземление, как человек, ослепший от собственных мыслей и просящий поводыря. «Алена!» – выдохнул я, отбросив все приготовленные ученые и витиеватые речи. «У меня ничего не получается. Я пишу, но это мертвое. Я был в библиотеке, и я все знаю, и все равно ничего не знаю. Я пытаюсь услышать, но слышу только себя. А ты можешь слышать тишину. Помоги мне, научи, пожалуйста». Она перестала улыбаться и посмотрела на меня серьезно, изучающе. Ее взгляд скользнул по моему лицу, по моим беспомощно повисшим рукам, по моей потрепанной папке, где лежали мои безголосые тексты. «Ну что же», — наконец сказала она, вздохнув, — «раз уж петух вас раскрыл, да и тряпкой в окне махать неудобно, грех не помочь. Только не здесь, не за деревом. Пойдемте, покажу вам одно место. Там тишина, она особенная. Может, и ваши буквы там и живут». И она развернулась и пошла, не оглядываясь, с той уверенностью, что бывает только у людей, которые твердо знают дорогу не только под ногами, но и внутри себя. А я, не раздумывая, последовал за ней, потому что в тот момент она была не просто девушкой из деревни. Она была единственным проводником в тот мир, который я отчаянно пытался описать, но до сих пор даже не начал по-настоящему слышать. Глава 8. Деревенская простота. От имени Алены Ракитиной. Мытье окон в Славограде – дело не быстрое, особенно когда там внизу на улице разыгрывается целый спектакль. Я еще заканчивала с верхними стеклами, когда к издательству подкатил электромопед. Молодой паренек с конским хвостиком на выбритой голове достал из большой сумки багажника огромный букет с какими-то разными экзотическими цветами и танцующей походкой направился к подъезду. А потом я как раз принялась натирать большое панорамное стекло, когда увидела их, пожилую женщину и петуха. Они шли своей обычной дорогой, неторопливо и важно, будто совершали ежевечерний обход владений. Всегда, завидев эту парочку, я тихо радовалась. В этом городе, где все куда-то бегут, их медлительная уверенность была как глоток из чистого ручья. И вдруг большой черный автомобиль резко со скрипом тормозов остановился, чуть не сбив женщину. Петух при этом повел себя необычно. Он вдруг взлетел, точнее подпрыгнул, насколько позволял поводок, но бросился не на автомобиль, а в другую сторону, где рос старый ясень. И вот, будь-то по чьей-то команде, петух, которого звали Зоркий, этот проницательный птиц вытянул шею и пронзительно на весь квартал возвестил о своей находке громким «ку-ка-ри-ку». Мой взгляд скользнул чуть левее, к дереву, и я увидела его, льва, писателя. Он стоял за ясенем, вжавшись в ствол, и было так смешно видеть его длинный, нескладный силуэт, пытавшийся стать невидимкой. Он выглядел точно так же, как в тот раз на блошином рынке, потерянный и напуганный собственной смелостью. Сердце у меня ёкнуло. Сначала я подумала, может, он Вере Петровне докучает. Но нет, он смотрел не на подъезд, а как будто в никуда. Или выжидал кого-то. Бабка ухмыльнулась. А лев бедный, он так и замер, будто его на месте преступления взяли. Мне стало его так жалко, что аж смех пропал. Я посмотрела на него, на этого большого, умного и такого беспомощного человека, и покачала головой. «Ну и чудак», — подумала я, — «совсем от жизни отсталый». И в тот же миг меня пронзила простая, как летний день, мысль. А ведь это он ко мне пришел. Стоит, прячется, мучается. Значит, очень уж я ему нужна. Умные городские женщины, наверное, давно бы сочли его странным и прогнали. А я видела в его глазах не странность, а искренность, такую, с какой в деревне парни смотрят на девушку, которая им приглянулась, растерянно и преданно. И я поняла, что это внимание – непростое любопытство. Это оно и есть любовь, немного смешная, очень робкая, но настоящая. И сердце мое отозвалось на эту мысль не тревогой, а тихим теплым чувством, таким же простым и ясным. Если человек тебя любит, ты должна быть с ним добра. А если он чего-то просит, надо помочь. Я спрыгнула с подоконника, бросила тряпку в ведро и быстренько побежала к черной лестнице. Мне вдруг страшно захотелось его подбодрить. Подойти сзади, чтобы он снова вздрогнул. Мне нравилось, как он смущается. Это было честнее любых городских уловок. В коридоре я в прямом смысле слова столкнулась с пареньком-курьером. И нечаянно выбила букет из его рук. Он шел в наушниках, пританцовывая, наверное, в такт музыки, и не смотрел, куда идет. А я тоже неслась, не замечая ничего вокруг. Так что, кто был виновником нашего с ним столкновения, определенно сказать трудно. Он поднял букет, бросил взгляд на него, потом на меня и пошел дальше по коридору. А на полу осталась лежать одна сломанная райская птица. Я подняла цветок. Но голова уже отвалилась от стебля, на котором осталось болтаться на ленточке мини-открытка книжечкой. Я вспомнила, что надо бежать к ясеню, пока лев не ушел, машинально сунула в карман открыточку, а обломки цветка выбросила в ближайшую урну. И вот лев стоит передо мной, весь красный, слово выговорить не может, и смотрит на меня так, будто я не уборщица Алена, а какая-то царица. И просит не о любви даже, а о чем-то более важном. Научить его слышать тишину. Ну, разве такого человека можно оставить? Я повела его не в парк и не на набережную. Я повела его туда, где город заканчивался по-настоящему. Мы шли через задворки порта. Мимо сложенных в пирамиды ржавых контейнеров. Мимо складов, от которых пахло рыбой и смолой. И, наконец, вышли к старому заброшенному зернохранилищу. Огромное деревянное здание, полуразрушенное, стояло на самом краю, и с его тыльной стороны открывался вид не на порт с его неоном, а на чистое пустынное неспящее море. Здесь не было вент артерий, лишь ветер гулял в щелях досок, да волны лениво лизали древние поросшие тиной сваи. «Вот», — сказала я, пролезая через разлом в стене, и протянула ему руку, чтобы помочь войти внутрь. «Здесь самое тихое место. Шум моря отсюда, как колыбельная». Внутри было просторно и пусто. Солнце, клонящееся к закату, пробивалось сквозь дыры в крыше широкими-широкими лучами, в которых кружилась золотистая пыль. В углу лежала огромная, почти до потолка, куча старого сена. Видимо, его когда-то свозили сюда, а потом забросили. Пахло сухой травой, теплым деревом и соленым ветром. Лев стоял посреди этого пустого зала и молчал. Он вглядывался вдаль, где море сливалось с небом в багровой полосе заката. Я смотрела на его профиль, на тонкие нервные пальцы, сжимающие папку с рукописями, и чувствовала, как во мне просыпается что-то теплое и сильное, почти материнское. Ему так нужна была защита от города, от его шума, от его собственных мыслей, которые я видела, съедали его изнутри. Я подошла к нему совсем близко. Он обернулся. В его глазах были те самые немые вопросы, на которые у него не находилось слов. «Не бойся», – прошептала я. «Здесь нечего бояться». И я поднялась на цыпочки и поцеловала его. Просто и нежно, как целуют ребенка, чтобы успокоить и приласкать. Его губы были сухими и неподвижными. А потом он ответил робко, несмело. В этом поцелуе не было страсти, о которой поют в городских песнях. Была тихая радость и огромная всепоглощающая жалость. Когда мы оторвались друг от друга, он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, словно увидел чудо. А я поняла, что наши с ним отношения никогда не будут, как у других. Он не сможет быть мне опорой, сильным мужчиной. Он был как ранимый, талантливый ребенок, заблудившийся в жестоком мире. И моя роль – не быть послушной женой, а быть ему женой-матерью. Приютить, согреть, уберечь. Мы сели на мягкое пружинистое сено, спиной к стене, глядя на закат. Он постепенно розовел, потом багровел, окрашивая все вокруг в медные торжественные тона. «Расскажи мне о своих», – тихо попросила я, беря его руку в свои. Она была холодной. «О родителях? Какие они?» Он помолчал, глядя на наши сплетенные пальцы. «Их нет», – наконец сказал он глухо. «Отец ушел, когда я был маленьким. Мама, она всегда много работала, а потом она просто устала от всего. И от меня тоже, наверное. Мы жили в тишине, в такой густой тишине, что можно было задохнуться. Вот оно, корень. Откуда в нем эта тоска по тишине и одновременно страх перед ней? Он вырос в пустоте и теперь искал ее же, но наполненную смыслом. «А ты не устанешь?» – спросил он вдруг, не глядя на меня. «От тебя?» – улыбнулась я. «Нет, ты не тяжелый, ты просто громкий внутри, а снаружи тихий. С тобой спокойно». Он прислонился головой к моему плечу, и мы сидели так, пока последняя полоска света не угасла за горизонтом, а не спящее море не начало свой ночной темный гул. Но здесь, в нашем старом сарае, под шепот сена и ветра, он был не страшен, он был просто колыбельный. А я качала своего большого непутевого ребенка, и мне было за него спокойно и очень просто. Глава 9. Стрелиция. От имени Артема Волкова. Воздух в зале Совета гильдии звуколожцев был густым и тяжелым, как ртуть. Он не просто стоял, он вибрировал, наполненный низкочастотным гулом, который исходил не от моря, а от самих стен. Стены здесь были не из камня, а из спрессованного звука, обработанного особым образом. И они постоянно пели свою монотонную, подавляющую песню. Это место напоминало мне утробу какого-то гигантского механического кита. Старейшины, пятеро мужчин и две женщины, сидели за полукруглым столом из черного, отполированного до зеркального блеска дерева. Их лица были масками невозмутимости, но глаза холодные и оценивающие выдавали напряжение. Я стоял перед ними, чувствуя себя капитаном, вызванным на ковер к адмиралам после провальной миссии. Разница была лишь в том, что эти адмиралы могли не просто разжаловать, а стереть в звуковую пыль. «Волков!» – начал самый старший Раст. Его голос был похож на скрип ржавых петель. «Отчет! Нам нужен прогресс!» «Прогресс есть!» – ответил я, держа спину прямо. «Я установил контакт с вдовой. Она в курсе существования дневника. Я подбрасываю ей информацию, создаю ощущение, что мы вместе ищем разгадку тайны ее мужа». «Ощущения нас не интересуют!» — резко вступила одна из женщин, Зоя. Ее пальцы с длинными острыми ногтями барабанили по столу, издавая едва слышный, но раздражающий щелкающий звук. «Нас интересует камень! Ситуация выходит из-под контроля. Вы же слышите?» Она махнула рукой, и стена за ее спиной на мгновение стала полупрозрачной, открыв вид на город. Но это был необычный вид. Это была звуковая картограмма Новотроицка. Большая часть города пылала алым и оранжевыми пятнами. Зоны акустического хаоса. Вент артерии в районе старого дока пульсировали ядовито-зеленым светом. Случайные неконтролируемые звуковые выбросы участились втрое за последний месяц. От них люди получали мигрени, у животных начиналась паника, а стекла в домах трескались. Частотные сдвиги достигли критических значений, сухо констатировал другой старец по имени Игнатий. Резонансные контуры, которые удерживали городскую звуковую матрицу в равновесии, разваливаются. Сергей Сомов был ближе всех к пониманию природы первопортового камня. Его записи – это не просто ученые выкладки. Это, возможно, последняя инструкция по предотвращению коллапса. «И что, вы хотите, чтобы я выкрал у нее из-под подушки несуществующие черновики?» Я позволил себе усмехнуться. «Вера Сомова не дура. Она почувствует давление и захлопнется, как раковина. Нужен тонкий подход». «У нас нет времени на тонкости, Волков!» Голос Эраста загремел, и воздух в зале содрогнулся. «Камень — это не просто артефакт, это стабилизатор. Сергей понял, как с ним взаимодействовать. Мы — нет. Мы лишь научились пользоваться отголосками его силы, как дикари, использующие батарейку, чтобы разжечь костер. Но батарейка садится. И если мы не найдем способ ее перезарядить или не найдем источник, город погрузится в хаос, по сравнению с которым ваши портовые драки покажутся детским утренником». Мне нечего было им ответить. Они были правы. Я видел отчеты. Скорость деградации звукового ландшафта увеличивалась в геометрической прогрессии. «У вас есть неделя, Волков?» Зоя скрестила руки на груди. «Активнее воздействуйте на вдову. Шантажируйте, соблазняйте, подкупайте. Нам все равно. Нам нужен ключ к дневнику Сергея. И нам нужен камень». Меня выпроводили из зала. Давление, которое я чувствовал на плечах, теперь стало осязаемым, как чугунная плита. Они не шутили. Неделя. После этого они найдут другие методы, более грубые, и Вера с ее сыном могут оказаться в эпицентре бури. Я сел в свою машину, старую черную иномарку, огромную как линкор. Мне нужно было действовать. Быстрее, решительнее. «Активнее воздействовать», — фраза вертелась в голове. Шантаж был рискованным. Подкуп. На что можно подкупить женщину, которая живет в мире книг и воспоминаний? Оставалось соблазнение, не грубое, а изощренное. Игра на ее одиночестве, на ее тоске по сильному плечу. Я заехал в лучший цветочный магазин города. Выбрал букет. Не банальные розы, а что-то сложное, изысканное, с тропическими цветами необычной формы и цвета. То, что заставит ее почувствовать себя особенной. На маленькой плотной картоночке я написал: «Вера, то, что началось в зерне, не должно закончиться там же. Сегодня, 19:00, седьмой причал. А». Я привязал карточку к стеблю самого длинного цветка. Седьмой причал был старым, полузаброшенным, но с него открывался панорамный вид на неспящее море и острова. Это было романтично, немного опасно. И точно запомнится. Я нанял подростка посыльного, тощего прыщавого парнишку в наушниках, который выглядел как воплощение невинности. Чтобы проконтролировать доставку, я проехал мимо здания Славограда, как раз в тот момент, когда он с огромным букетом в руках исчезал в подъезде. Притормозив, я бросил взгляд наверх, на окна, и замер. В окне кабинета Веры, того самого, где я с ней впервые говорил, на подоконнике стояла Алена, уборщица. Она мыла стекло с внешней стороны, и ее короткая рабочая юбка задралась еще выше, обнажая загорелые сильные бедра. Она тянулась к верхнему углу, и движение было полным безмятежной животной грации. Это было настолько неожиданно и откровенно, что на секунду я отвлекся от дороги. Именно в этот момент с тротуара прямо под колеса вышла старуха с петухом. Я резко ударил по тормозам. Шины взвизгнули. Старуха отшатнулась, не выпуская поводка. А петух, испуганный визгом покрышек, с громким негодующим кукареканьем прыгнул в сторону. Прямиком к тому самому ясеню, где... И тут я его увидел. Льва Хлудова, писателя, он стоял за деревом, прижавшись к стволу. И петух, оказавшись прямо перед ним, снова закукарекал, теперь уже указывая на него, как на соучастника происшествия. Лицо льва выражало паническое смущение. Мой взгляд снова метнулся к окну. Алены уже не было на подоконнике. Я еще немного постоял, глядя на окно, но Алена больше не появлялась. Потом медленно поехал и в зеркало заднего вида увидел, как она уже стоя на тротуаре, подходит к дереву, за которым прячется писатель. На ее лице была смесь жалости и задора. Кусок пазла встал на место. Писатель влюблен в уборщицу. Смешно, жалко и потенциально полезно. В мире, где информация – валюта, даже такие глупые романы могут пригодиться. И тут в моей голове зашевелилась еще не оформившаяся смутная идея. А не использовать ли этого писаку для написания дневника Сомова? Я ускорился, оставляя эту комедию позади. Сейчас моей главной целью была Вера. Букет, приглашение на причал – это был правильный ход. Нужно было сыграть на ее чувствах, на ее усталости, на ее желании найти опору. Я должен был стать для нее той скалой, о которую разбиваются все волны. А потом... Когда она доверится мне полностью, аккуратно вынуть из ее рук ключ к той силе, что могла спасти или уничтожить этот безумный город. Все остальное, писатели, уборщицы, петухи, было просто шумом, фоном. А я привык не обращать внимания на шум. Я прождал на седьмом причале целый час, но Вера так и не появилась. Глава 10. Недопетая серенада. От имени Веры Сомовой. Вечерняя тишина в Славограде после окончания рабочего дня была не такой, как ночная, домашняя. Дома она была густой, как сироп. В ней плавали обрывки дня, голос Марка, призраки воспоминаний. Здесь же тишина была стерильной, вымороженной. Она не жила, а консервировала пространство, превращая его в музей собственной неуверенности. Я сидела в своем кабинете, уставившись на букет. Он был нелепым и прекрасным, абсурдным всплеском тропического безумия посреди серого кабинета, заваленного макулатурой. Стрелицы, похожие на диковинных птиц, готовых залететь, какие-то лиловые орхидеи с губчатыми лепестками, зелень, напоминающая то ли папоротник, то ли морские водоросли. Эта композиция пахла не теплицей, а оранжереей в другом измерении. И она была кричаще безмолвна. Я ждала. Каждая секунда, отмеряемая тиканьем настенных часов, растягивалась в резиновую ленту томительного ожидания. Я дописывала отчеты, которые можно было дописать завтра, перекладывала бумаги, подходила к окну и смотрела на зажигающиеся один за другим огни города. Гул неспящего моря к ночи становился более сочным. Он вползал в уши тягучей маслянистой массой. Обычно он меня раздражал, но сегодня был лишь фоном для моего внутреннего смятения. Он прислал цветы. Значит, думает обо мне. Значит, хочет продолжить. Значит, этот вечер в зерне и последующее бегство из казино не были для него лишь частью работы. Работа. Вот это слово, холодное и цепкое, как щупальце, снова и снова пыталось впиться в мозг. Артем Волков был не тем, кем казался. Я чувствовал это кожей, но его интерес был реален. И мой ответный интерес тоже. После лет суррогатного общения с графоманами, после бесконечных вечеров у детской кроватки, его присутствие было как внезапный рык дикого зверя, услышанный ночью, сидя у костра в лесу. Он был силой, а мне так отчаянно хотелось на кого-то опереться. Но он не приходил. Часы пробили 8. Здание окончательно замерло. Даже уборщицы, суетливые тени которых обычно мелькали в коридорах допоздна, уже закончили свои обходы. Я осталась одна. Сначала досада была острой, колючей. Потом она сменилась тревогой. А не случилось ли чего? А может, это был не он, а это чья-то жестокая шутка? Но кто станет так дорого и красиво шутить? А может быть, это Хлудов? Нет, он не способен на такой жест. И тут мои мысли, будто по наезженной колее, плавно и неумолимо перетекли от Артема к тому, что стало центром моей вселенной за последние дни. К камню. К Сергею. Раковина лежала в верхнем ящике моего стола, завернутую в мягкую ткань. Я достала ее. Шершавая прохладная поверхность была знакомой и живой. Она была моим ключом, моим доказательством. Видение, пережитое на блошином рынке, не было галлюцинацией. Это было знание, вбитое в подкорку. Троица основателей, пустынный берег и тот самый звук, хрустальный, рождающийся в самой глубине. Артем говорил о камне как о физическом объекте, источнике аномалии. Гильдия искала его с помощью расчетов и карт. Но что, если они все смотрели не туда? Что, если камень – это не просто генератор шума, а нечто большее? Сердце, сознание, ловушка для душ? Образ Сергея, который я видел во сне, был настолько ясен, что затмевал реальные воспоминания. Он не махал мне рукой, не улыбался. Он был частью того пейзажа, частью свинцовой воды и пепельного неба. Он не был мертв. Он был захвачен, вплетен в саму материю этой аномалии. Мысль была безумной, но она была единственной, которая придавала его исчезновению хоть какой-то смысл. Он не погиб из-за несчастного случая. Он достиг цели, и эта цель поглотила его. Мне нужно было найти камень. Не для гильдии, не для их власти и контроля. Мне нужно было добраться до него, чтобы понять, чтобы, если повезет, вытащить Сергея из той липкой звуковой паутины. Но я не знала как. Моих сил, моих скромных знаний не хватало. Мне нужен был проводник. Нужен был человек, который не боится заглянуть в эту бездну. Мне нужен был Артем Волков. Эта необходимость жгла меня изнутри. Да, он опасен. Да, он лжет. Но его воля, его целеустремленность были тем магнитом, который притягивал меня сейчас сильнее любой романтической иллюзии. Вместе мы могли бы это сделать. Я со своими знаниями о Сергее, со своим новообретенным ключом раковины. Он с его ресурсами, его умением действовать в этом жестоком мире. Но где его найти? Цветы пришли, а отправитель исчез. Обыскать все портовые бары? Стоять под дверью его дома, которого я не знал? Это было унизительно и невозможно. И тут мой взгляд упал на стопку папок в углу. Туда я сваливал рукописи, ждущие вердикта. И я вспомнил Льва Хлудова, тот самый нервный, прозрачный юноша с его мертворожденным романом. Он видел Артема в тот день, когда я выгнала его из кабинета. Он не мог не заметить Артема, поджидавшего меня. Он был слабым звеном, наивным, впечатлительным, одержимым идеей великого романа. Но он был точкой пересечения. Он знал Артема в лицо, возможно, следил за ним. Писатели, они же как вороны, питаются чужими секретами. Мысль использовать его была отвратительна. После той сцены в кабинете, после моих беспощадных слов, я не имела права к нему обращаться. Но отчаянно плохой советчик в вопросах морали. Я была готова на все. Ради Сергея. Ради возможности узнать правду. Я взяла телефон. Палец дрожал, когда я пролистывала список контактов. Лев Хлудов. Я так и не позвонила ему тогда, чтобы вернуть крупицу надежды. Теперь же я звонила, чтобы втянуть его в свою опасную игру. Он ответил почти сразу. Голос на другом конце провода был сонным, испуганным. «Алло!» – произнес он. «Лев, это Вера Сомова». На том конце воцарилась такая тишина, что я на секунду подумала, не разъединились ли мы. «Вера Петровна?» – наконец выдавил он. «Я не...» «Я знаю, что вы работаете над новым романом», – перебила я его, не давая опомниться. «Я хочу поговорить с вами о нем». «О нем? Но почему?» «Потому что мне кажется, что в нем вы сможете раскрыть очень актуальную для города тему», – сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и деловито. «И потому, что я думаю, мы можем быть полезны друг другу. Приходите завтра в издательство в 10 утра». Я не стала ждать его ответа, положила трубку. Сердце колотилось где-то в горле. Я совершила первый шаг, шаг в сторону пропасти, на дне которой лежали ответы. Я снова посмотрела на тропический букет. Безумные прекрасные цветы, которые так и не дождались своего отправителя. «Ладно, Артем», – подумала я, собирая вещи. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет найдет другого проводника к горе. Пусть даже этим проводником будет рефлексирующий писака». Я вышла на улицу. Ночной гул обрушился на меня, но на этот раз я не съежилась. Я вдохнула его полной грудью. Этот шум был больше, чем просто звук. Он был дыханием города и, возможно, криком моего мужа, заточенного в его самом сердце. Я была готова его услышать. И чтобы услышать, мне предстояло научиться слушать самых неожиданных людей, начиная с Льва Хлудова. Глава 11. Чернила и свисток. От имени Льва Хлудова. Синестезия – это не только проклятие, окрашивающее унижение в унылый бежевый цвет. Это еще и дар, способный превратить обычную бумагу в сияющий витраж. Слова, которые я выводил на листах, больше не были серыми прямоугольниками, они пульсировали. Прагматик – тяжелый, гранитный, темно-бордовый. Визионер, фиолетовый, с прожилками серебра и запахом озона. Мечтатель, цвет морской волны, прозрачный и зыбкий, пахнущий соленым ветром и слезами. Я писал. Впервые в жизни процесс не был мучительным выдавливанием из себя засохшего клея. Это было извержение. История трех основателей, их союза и распада, лилась из-под пера сама, как будто кто-то диктовал ее мне на ухо, а я лишь успевал записывать, боясь пропустить хоть слово. Я сидел на скрипучей кровати в своей каморке и заканчивал сцену раскола. Мой прагматик, отец-строитель, человек с руками из камня и волей, выкованный в горне амбиций, больше не мог терпеть безумие визионера. Тот, аскет с горящими глазами, объявил, что камень не инструмент, а живая душа, и его грех использовать для плавки металла и призыва кораблей. Что его голос – это глаз иной, чужеродной вселенной, и слушать его – кощунство. Он говорит. Голос визионера был похож на шелест высохших листьев, но в нем слышалась сталь. Он плачет от каждого удара твоего молота. Ты профанируешь саму жизнь, Адам. Прагматик Адам сжал кулаки. Его пальцы, привыкшие ломать скалы, казались слепками из бронзы. «Жизнь? Это ты называешь жизнью этот вой? Это сила, Григорий. Чистая сила. Благодаря ей мы построим порт. Благодаря ей у нас есть свет, тепло, будущее». «Будущее?» Визионер усмехнулся, и в его усмешке звенели осколки хрусталя. «Ты строишь будущее?» На костях божества. Оно не простит. Оно уснет, а твой город рассыплется в прах. Я не позволю этому случиться. Я спасу его. И вот темной ночью визионер пробрался к месту, где пульсировал камень, и, прошептав слова заклятия, сорвал его с сердечной оси мира. Он не украл его ради власти. Он совершил кражу из милосердия, как врач, прячущий от ребенка острый нож. Камень был тяжелым не столько физически, сколько метафизически. Он прогибал пространство вокруг себя, и визионер, сгибаясь под его ношей, потащил его вглубь острова, чтобы спрятать, похоронить, усыпить. Но это увидел мечтатель, юноша-мореплаватель по имени Лука. Он не спал, глядя на звезды и мечтая о землях за горизонтом. И он, испуганный, прибежал к отцу. «Отец, отец, Григорий, он унес светило!» Так они называли камень. Адам вскочил. Его лицо, обычно неподвижное, как маска, исказило ярость цвета расплавленного железа. «Куда?» Лука, плача, только махнул рукой. И прагматик бросился в погоню. «Я писал, и у меня перехватывало дыхание. Я видел эту погоню. По мокрым, от ночной росы камням, слышал тяжелое дыхание Адама и сбивчивый шепот Григория, который тащил свою ношу, как крест. Он настиг его на самом краю острова складов, там, где обрыв уходил в черную воду. Визионер стоял, прижимая к груди камень, который отливал в лунном свете тусклым багровым светом, словно раскаленный уголек. «Отдай, Григорий, это безумие!» «Безумие пытаться подчинить себе сердце мира, Адам! Я спасаю нас всех! Ты губишь нас всех!» И тут прагматик, ослепленный гневом и страхом за свое детище, построенный ими город, замахнулся. Он не хотел убивать, он хотел просто отнять, но в его руке оказался тяжелый монтажный крюк, валявшийся неподалеку. Удар пришелся по виску. Хруст был коротким, сухим, как щелчок. Тело визионера странно вздохнуло и рухнуло на камни. А камень выпал из его ослабевших рук и покатился к обрыву. Адам застыл в ужасе, а из темноты сзади раздался сдавленный стон. Лука видел все. Его глаза, полные звезд и мечтаний, были теперь двумя бездонными колодцами, в которые провалилось все его будущее. Это он своим доносом подписал смертный приговор. Это он убил отца в отце. Я откинулся на спинку стула, весь в поту. Сцена была закончена. Рука дрожала. Я только что силой воображения совершил убийство. И в этот момент зазвонил телефон. Я вздрогнул, так что чуть не уронил его. На экране неизвестный номер. Сердце ёкнуло. Кто это? Волков? Гильдия? Они вышли на меня? «Алло! Алло!» – пропищал я, и мой голос показался мне жалким. «Лев! Это Вера Сомова!» Мир замер. Гул города за окном стих, похороненный оглушительным звоном в ушах. «Вера Сомова? Та самая, что несколько недель назад размазала мою душу по полу своего кабинета?» Ее голос, холодный и отточенный, вонзился в меня, как та самая ледяная игла. «Вера Петровна?» Я чувствовал, как краснею, бледнею и зеленею одновременно. «Я знаю, что вы работаете над новым романом. Я хочу поговорить с вами о нем». «Она знает? Откуда? Алена? Нет, Алена не способна на предательство. Значит, она что-то узнала, почуяла. Инстинкт старого волка, учуявшего свежий след». «О нем? Но почему?» «Потому что мне кажется, что в нем вы сможете раскрыть очень актуальную для города тему. И потому что, я думаю, мы можем быть полезны друг другу. Приходите завтра в издательство. В 10 утра». Щелчок. Она положила трубку, не дав мне ни секунды на раздумье, на отказ, на панику. Я опустил телефон и уставился в стену. Страх был первым, острым и знакомым. Она снова хочет меня унизить, высмеять, забрать мою идею. Но потом сквозь толщу страха пробился другой, новый для меня импульс. А что, если нет? Что, если она говорит правду? Что, если мой роман действительно актуален? Что, если она с ее связями, с ее доступом к информации впрямь может быть полезна? Мысль была опьяняющей и пугающей одновременно. Мне нужно было видеть Алену. Только она с ее простой, незыблемой реальностью могла вернуть мне почву под ногами. Я послал ей СМС, и через полчаса мы, как и в прошлый раз, шли по задворкам порта к нашему заброшенному зернохранилищу. Она молчала, но ее молчание было другим, напряженным, чутким. Она чувствовала мою взвинченность. «Вера Сомова звонила», — выпалил я, как только мы пролезли через дыру в стене и оказались в нашем соборе из тишины и сена. Алена остановилась и повернулась ко мне. Ее лицо в сумеречном свете, пробивавшемся сквозь щели, было серьезным. «А что же ей надо?» «Она знает про мой роман. Пригласила завтра на разговор. Говорит, можем быть полезны друг другу». Алена долго смотрела на меня, потом медленно кивнула. «Ну что ж, значит, пора». «Пора? Пора чего?» «Показать ей, что ты не просто пыль, которую можно сдуть со стола», — бесхитростно сказала она. «Читай». И я читал. Я читал ей ту самую сцену убийства. Голос сначала срывался, но потом, глядя в ее спокойные внимательные глаза, я обрел уверенность. Я выкладывал перед ней всю свою боль, весь свой гнев, всю свою одержимость. Я дочитал и замолк, запыхавшись. Алена не аплодировала, не хвалила. Она сидела неподвижно, глядя куда-то в пространство перед собой. Потом она медленно достала из кармана тот самый медный свисток. «Он не для того, чтобы его слушать», — тихо сказала она. «Он для того, чтобы его слышал кто-то другой». Она поднесла его губам, но не сложила их трубочкой. Она просто прикоснулась к нему, как к чаше, и начала дуть в него. Никакого звука. Но она не прекращала. Ее глаза были закрыты, лицо стало абсолютно безмятежным, пустым. Она не свистела, она выдыхала через него свою душу. И вдруг она заговорила. Но это был не ее голос. Ее голос был звонким, сочным, пахнущим землей и хлебом. А этот, он был низким, многоголосным, как шум прибоя, в котором смешались тысячи шепотов. В нем скрипели доски старых кораблей, звенели разбитые стекла, гудели винт артерии и плакали дети. «Они дергают за ниточки, гильдия, слепые щенки у суки с перебитым хребтом. Они думают, что контролируют боль, но боль контролирует их». Я замер, не смея дышать. Я понимал, что становлюсь свидетелем чего-то невозможного. Алена говорила голосом города. «Прагматик, его детище, его тень все еще там, у старого дока. Он ищет, он хочет исправить, но нельзя исправить трещину во времени. Визионер, его жертва, его кровь впиталась в камень. Он часть его теперь, часть меня. А мечтатель, бедный мальчик, он так и не уплыл. Его тоска стал ржавчиной на моих ребрах». Она повернула голову в мою сторону, но ее глаза были пусты, в них отражалось лишь заходящее солнце, как в двух тусклых стеклышках. «А ты, маленький летописец, ты хочешь записать мою агонию в свою книжку? Хорошо, записывай, но знай, камень тоскует не по тишине. Тишина была до него. Он тоскует по покою, по концу, а они не дают. Они крутят и крутят пружину. Скоро она лопнет». Она замолчала. Свисток выпал из ее пальцев и глухо стукнулся о половицу. Алена вздрогнула и открыла глаза. Они снова были ее глазами, ясными, живыми, немного испуганными. «Что? Что это было?» — прошептала она, потирая виски. «У меня голова кружится. Я как будто куда-то уплыла». Я не мог вымолвить ни слова. Я поднял свисток. Он был теплым. Я смотрел на Алену. На эту простую деревенскую девушку, которая только что была проводником для души целого города. Весь мой выдуманный миф, вся моя литературная конструкция в одно мгновение оказались блеклой тенью по сравнению с той голой, шокирующей правдой, что только что прозвучало ее устами. Страх перед завтрашней встречей с Верой Сомовой исчез, растворился как дым. Он был заменен на нечто иное, на холодную ясную уверенность. Я не шел к ней, как неудачник, просящий милостыню. Я шел к ней, как летописец, как обладатель уникального знания. Я знал, что чувствует город. Я знал, о чем тоскует камень. Я обнял Алену, прижал ее к себе. Она была моим заземлением, моим якорем в этом безумном мире. — Спасибо, — прошептал я. — Ты не представляешь. Ты дала мне все. Она слабо улыбнулась. «Иди к ней, не бойся. Ты теперь не один». Да, я был не один. Во мне звучал голос Новотроицка. Его боль, его страх, его тоска. И завтра я принесу этот голос в кабинет Веры Сомовой. Пусть она попробует назвать это пылью. Глава 12. Шепот в алом парусе. От имени Артема Волкова. Унижение – это холодная зола на языке. Оно не горькое, не кислое, оно безвкусное и от этого еще противнее. Я стоял на седьмом причале целый час, вглядываясь в розовую, пропитанную морской солью мглу и ждал. Внутри все застыло в напряженной готовности, будь то перед абордажем. Я продумал каждую реплику, каждый жест, каждый взгляд. Этот вечер должен был стать решающим. Она должна была распахнуться, как раковина на огне, и отдать мне себя и свою тайну. Но она не пришла. Сначала я думал, что она опаздывает, потом, что задерживается на работе, потом, что с ней что-то случилось. Но холодный циничный червь внутри меня копался в ином. А не обманула ли она? Не насмехается ли? Неужели эта замученная жизнью вдова с ребенком на руках посмела выставить меня, Артема Волкова, дураком? Я сжал перила причала так, что дерево затрещало. Гул моря сегодня был особенно ядовит. Он входил в уши не низким вибрационным фоном, а пронзительным, почти слышимым свистом, от которого начинали ныть зубы. Город издевался надо мной, и она вместе с ним. «Активнее воздействуйте!» Приказ старейшин зазвенел в ушах. «Неделя! У меня не было времени на выяснение причин ее отсутствия. Мне нужен был прорыв или хотя бы способ заглушить это жгучее унизительное чувство. Алый парус был идеальным местом для того и другого. Остров-бордель встретил меня знакомой приторной атмосферой. Воздух густой от смеси дорогих духов, пота и ладана, обволакивал, как теплое одеяло. Приглушенный розовый свет скрашивал углы, превращая уродство в намек, а вульгарность в игривость. Звучала какая-то томная, бесформенная музыка, вплетающаяся в общий гул и создававшая иллюзию приватности даже в общем зале. Я сел за барную стойку, заказал виски. Не тот, что пью обычно, а что-то крепче, с дымным привкусом. Нужно было сжечь остатки этой дурацкой сентиментальности, что заставило меня ждать ее на причале, как какого-то юнгу-молокососа. Я осмотрелся. Заведение работало в полную силу. По мягким коврам скользили тени гостей и хозяек. Смех был неестественно звонким, прикосновения слишком жадными. Я привык к этой обстановке. Здесь все было просто, как в бою. Четкий обмен, деньги на иллюзию, никаких дурацких ожиданий и обид. Мое внимание привлекла молодая особа в платье цвета утренней зари, рыжеволосая с хитрой искоркой в глазах. Изольда. Мы были знакомы. Она сразу меня заметила, и ее взгляд стал приглашающим. Я мотнул ей головой. Она подошла легкой походкой, будто не касаясь пола. «Капитан?» Ее голосок был сладким, как патока. «Заскучали по нам?» «Что-то вроде того!» Я отхлебнул виски. Оно обжигало горло, и это было хорошо. «Присоединишься?» Она кивнула и устроилась на соседнем барном стуле, выставив на показ длинные ноги. Я заказал ей шампанского. Она пила мало, больше кокетничая с бокалом. Зато болтала много о новых нарядах, о скупости одного клиента, о дурацком петухе, который чуть не подрался с котом мадам у входа. Ее болтовня была приятным фоном, отвлекающим от более мрачных мыслей. «Ну что, капитан, может, пройдемся в комнату?» Она томно провела пальцем по краю бокала. «Я знаю парочку новых фокусов. Уверена, тебе понравится». Я уже почти собрался согласиться. Заглушить злость в ее объятиях казалось неплохой идеей. Я даже начал подниматься со стула, как вдруг мой взгляд скользнул по лестнице, ведущей на второй этаж, в приватные апартаменты. И я замер. Спускалась Клотильда, высокая худая брюнетка с лицом уставшей гейши и холодными, как агат, глазами. Она была одной из самых дорогих и востребованных прим алого паруса. И ее клиентура была соответствующей. Рядом с ней торопливо спускался явно немолодой мужчина, постоянно поправляя шляпу, надетую так низко, что лица почти не было видно. Но так как я сидел почти под лестницей, то успел заглянуть и под шляпу. И я узнал походку. Узнал сутулые, но мощные плечи под дорогим плащом. Узнал характерный жест. Он потирал большой палец левой руки об указательный, будто счищая невидимую грязь. Без сомнения, это был Игнатий, один из семи старейшин гильдии звуколожцев. Мозг сработал мгновенно, как курок. Игнатий, аскет, фанатик, человек, чья жизнь, казалось, была посвящена только служению гильдии и ее тайнам. И он здесь, в борделе, в алом парусе. Это было так несообразно, так дико, что не могло быть случайностью. Они быстро прошествовали к выходу, не глядя по сторонам. Игнатий исчез в ночи, а Клотильда, проводив его взглядом с откровенной скукой на лице, повернулась к бару. План переменился в одно мгновение. Изольда уже тянула меня за руку, но я мягко, но твердо освободился. «Извини, дорогая, передумал». «Что?» На ее лице смешались удивление и обида. «Но почему?» «Дело не в тебе, ты прекрасна. У меня внезапно появился другой интерес». Я направился к Клотильде. Она стояла у стойки, заказав себе воду с лимоном, и смотрела в пространство усталым, отстраненным взглядом. «Клотильда!» — обратился я к ней. Она медленно перевела на меня взгляд. В нем не было ни интереса, ни гостеприимства. «Капитан Волков, не ожидала вас здесь увидеть. Вы, кажется, предпочитаете более свежий товар». Ее голос был ровным, без интонаций. «Вкусы меняются. Ты свободна?» «Я устала. Хочу отдохнуть. Найдите кого-нибудь другого». «Нет». Я улыбнулся ей той холодной недоброй улыбкой, что обычно заставляла морозить кожу у портовых громил. «Я хочу именно тебя, сейчас!» Она хотела возразить, но в этот момент к нам подошла мадам, дородная женщина с лицом увядшей певицы и глазами бухгалтера. «В чем проблема, джентльмен?» «Клотильда, че встала? Клиент ждет». «Мадам, я только с...» «Я знаю, с кем ты только что была». Мадам резко оборвала ее, и в голосе прозвучала сталь. «А теперь у нас капитан Волков. Он платит, и он хочет тебя. Немедленно поднимись с ним в комнату, и чтобы я больше не слышала твоих капризов». Клотильда смерила меня взглядом, полным тихой ненависти, но кивнула. «Как скажете». Комната была роскошной, красный бархат, зеркала на потолке, огромная кровать с балдахином. Воздух пах дорогими духами, но под их сладковатой вуалью угадывался запах отчаяния. Едва дверь закрылась, Клотильда принялась расстегивать свое платье. «Ну, давай быстрее, капитан, я устала. Сделаем все по стандартной программе, и ты пойдешь своей дорогой». «Не торопись!» Я остановил ее жестом. «Я сегодня не за этим». «А зачем же еще? Поговорить?» Она фыркнула. «У меня не церковная исповедальня». «Именно что, поговорить. Присаживайся». Она без удовольствия села на край кровати. Я подошел к шнуру вызова службы и дернул его. Через минуту появилась служанка. «Принесите нам бутылку вашего лучшего шампанского и фруктовую корзину». «Шампанское?» Клотильда подняла бровь. «Ты хочешь меня напоить? Это банально». «Я хочу создать атмосферу. Расслабься». Когда шампанское и фрукты были доставлены, я налил ей бокал. Она отхлебнула нехотя, но я видел, как напряжение понемногу начинает отступать. Алкоголь и усталость делали свое дело. «Ну, о чем ты хочешь поговорить, капитан? О погоде? О политике?» «О городе. Что о нем говорят в твоих стенах? Какие слухи ходят среди особых клиентов?» Она посмотрела на меня с подозрением. «Ты что, шпион?» «Я человек, который любит быть в курсе и который хорошо платит за интересную информацию». Я положил на стол несколько крупных купюр. Ее взгляд на деньги был равнодушным. Видимо, ее особый клиент платил еще щедрее. «Ничего особенного. Все те же разговоры о деньгах, о власти, о том, как надуть партнера». «А о гильдии? О звуколожцах?» Она замолчала и отпила еще шампанского. Глаза ее стали влажными. «Иногда мой постоянный, он из них, старый хрыч, вечно бормочет что-то под нос, даже когда...» Она махнула рукой. «Скучный он». «И о чем же он бормочет?» «Да все о своем, о каком-то камне, первопортовом, кажется». У меня внутри все замерло. Я сделал вид, что поправляю салфетку. «И что же он говорит об этом камне?» «А то, что им надо управлять, что иначе он всех нас уничтожит, что город рухнет». Она говорила уже более охотно, алкоголь развязывал язык. «Говорит, что они неправильно его используют, что он не для этого был создан, что он должен спать, а они будут его снова и снова, и от этого все искажается. Гул, трубы эти городские, все из-за этого». Я налил ей еще шампанского. «И где же этот волшебный камень, который всех уничтожит? На дне моря?» «Да куда уж там!» Она фыркнула и отхлебнула, чуть не поперхнувшись. «Он у них же, под носом, прямо в ихней главной конторе, в маяке. Сидит ихний камень, жужжит, как пчела, а они танцуют вокруг него, как шаманы, и не знают, что делать. А он, старый дурак, говорит, что скоро он проснется по-настоящему, и тогда трындец». Она закончила свой монолог и снова налила себе шампанского, но бокал дрожал в ее руке. Она понимала, что сказала слишком много. Я сидел неподвижно, переваривая информацию. Камень в маяке, в штаб-квартире гильдии. Это было так очевидно, что становилось гениально. Кто станет искать украденное сокровище в кармане вора? Они не спрятали его. Они поставили в центре своей власти. Сделали алтарем своего культа. Я поднялся. «Спасибо, Клотильда. Ты была неоценима». «А деньги?» Она кивнула на купюры. «Оставь себе на восстановление». Я вышел из комнаты, оставив ее допивать шампанское. В голове звенело. Унижение от того, что Вера не пришла, было забыто. Сгорело в огне нового открытия. Я знал, где камень. Прямо в логове врага. Задача усложнилась. Но теперь у меня была цель. Не абстрактная, а конкретная. Маяк. Я вышел на палубу алого паруса. Ночной ветер с неспящего моря был холодным и трезвым. Где-то там в розовой мгле мерцал огонь маяка. Теперь это был не просто символ власти гильдии. Это была цель. И Вера Сомова с ее обидчивым молчанием вдруг стала мелкой, незначительной фигурой на этой шахматной доске. У меня была работа, но ключ управления камнем. Ключ Сергея Сомова. Все-таки завтра я приду в Словоград и узнаю, почему Вера не пришла. Глава 13. Три ключа и раковина. От имени Веры Сомовой. Утро начиналось с набора действий, выверенных до автоматизма. Подъем, завтрак для Марка, сборы в садик. Сегодня он уплетал кашу с удвоенной энергией, болтая о новом корабле, который они будут мастерить в детском саду. Я слушала, кивала, поправляла ему воротничок, и все это сквозь легкий туман бессонницы, надетый, как второй кожный покров. Мысли путались, возвращаясь к вчерашнему звонку Льву, к непришедшему Артему, к тропическому безумию букета, который оставила в кабинете, как напоминание о несостоявшемся свидании. Последним рубежом утренних сборов стал гардероб. Я замерла перед открытой дверцей, хотя время поджимало. Пальцы механически пробежали по шеренге деловых костюмов. Безликих, как униформа. Их строгость была щитом, за которым удобно прятаться. Но сегодня щит казался непосильной тяжестью. Взгляд зацепился за обтягивающую бедра юбку, длиной чуть выше колена, с небольшим разрезиком сзади. Слишком смело? В самый раз. Теперь пиджак. Вот этот, с удлиненным кроем, подчеркивающим линию талии. Нет, не то. Мысли метались, разрываясь между двумя целями. Лев. Он должен был увидеть не редактора-палача, а женщину, чья притягательность уже форма власти. Ему нужен был удар ниже пояса, но нанесенный элегантно. И тут же в памяти всплыл образ Артема. Его намеренное отсутствие, его игра на опережение, этот проклятый букет, который вчера раздразнил мое воображение. Он хотел выдержать меня, как выдерживают вино. Что ж, пусть получит не томную недотрогу, а соблазнительную и неуловимую соперницу, которая заставит его жалеть о вчерашней пропущенной встрече. И тогда решение пришло само. Рука потянулась не к готовому ансамблю, а к разрозненным вещам, которые вместе должны были создать нужный эффект. Классические брюки, но из мягкой струящейся ткани. Строгий пиджак, но надетый на шелковую блузку цвета спелой вишни, чей глубокий, но сдержанный вырез обнажал ключицы и намекал на скрытую чувствительность. И каблук. Не шпилька для соблазнения, а уверенный, почти дерзкий каблук, добавляющий походке стремительности и четкости. Это был не костюм, это была тактика, облаченная в ткань. Игра началась, и я была готова сделать свой ход. Лев появился ровно в 10, точно как и договаривались. Он вошел, и я увидела в его глазах неожиданную решимость. Прямая спина, собранный взгляд. Но стоило мне подняться ему навстречу, позволив шелку блузки разгладиться на моей груди, а брюком подчеркнуть красоту моих ног, как решимость его дала трещину. Он смутился. Глаза забегали, пытаясь найти точку для безопасной фокусировки, и в итоге уставились в пространство где-то под моим левым плечом. Словно школьник, вызванный к директору, но обнаруживший в кабинете вместо суровой Матроны соблазнительную кинодиву. Вера Петровна, выдохнул он, садясь на предложенный стул. Лев, кивнула я, занимая свое место. Я слушаю. Вы сказали, что работаете над новым романом? Да. Шум первопортового камня. Название прозвучало, как выстрел в тишине кабинета. Я не подала вида, но внутри все сжалось. Он знал. Откуда? Громкое название, сказала я нейтрально. И о чем он? О городе, о его основании, о Троице, прагматике, мечтателе и визионере, о камне, который они нашли и который стал источником всей нашей акустической аномалии. Он говорил сбивчиво, но в его словах не было прежней воды и самолюбования. Это была квинтэссенция, выжимка. Он излагал сюжет, который странным, почти мистическим образом переплетался с моими догадками, с тем, что я видела во сне. Он говорил об убийстве визионера, о потере камня, о вине мечтателя. Его голос дрожал от возбуждения, но в нем слышалась не выдумка, а странная, почти шокирующая убежденность, как будто он не сочинял, а пересказывал хронику, которую кто-то прошептал ему в ухо. И в этот момент дверь кабинета скрипнула. В проеме стояла Алена. В своей короткой рабочей юбке с шваброй в руках. Она выглядела как солдат армии спасения, случайно залетевший в амбар, в котором резвились слова. «Вера Петровна, простите», — сказала она своим сеновально-медовым голосом. «Не помешаю?» Я была готова вежливо, но твердо попросить ее выйти. Но ее взгляд был прикован не ко мне, а к Льву. В нем читалась тихая поддержка, одобрение. Она пришла его подбодрить. «Что случилось, Алена?» — спросила я, стараясь сохранить деловой тон. «Да вот...» Она сделала несколько шагов вглубь кабинета и протянула мне сложенную пополам картонную открытку-книжечку. «На полу вчера вечером нашла, когда убиралась рядом с вашим кабинетом. Подумала, может, важное?» Я взяла открытку. Она была маленькой, плотной, дорогой на ощупь. Та самая, что должна была быть привязана к букету. Я раскрыла ее. Четкий мужской почерк, который я уже видела однажды на визитке. «Вера, то, что началось в зерне, не должно закончиться там же. Сегодня 19:00, седьмой причал. А». Ледяная волна прокатилась по спине. Так вот оно что. Он ждал меня вчера, а я просидела здесь, зарывшись в бумаге и свои ожидания, а потом ушла, даже не заметив, что открытка потерялась. Виноват был не он, виновата была я. Нет, тот паренек-курьер, который принес букет. Я подняла глаза и встретилась взглядом с Аленой. В ее широко распахнутых, честных глазах не было ни злорадства, ни любопытства. Было лишь простое участие. «Спасибо, Алена», — тихо сказала я. «Это действительно важно». И тут, будто вызванный самим напряжением момента, в дверях возникла еще одна фигура, высокая, в протертой кожаной куртке. Это был Артем. Он вошел без страха, мгновенно переключив все внимание на себя. Его холодные глаза скользнули по Льву, задержались на Алене и, наконец, уставились на меня. «Вера!» – произнес он. В его голосе не было ни намека на вчерашнее романтическое томление, только сталь и легкая хрипотца. «Прошу прощения за вторжение. Дело не терпит отлагательств». Лев съежился, словно пытался стать меньше. Алена, наоборот, выпрямилась, ее взгляд стал оценивающим, изучающим. «Капитан Волков? Я сделала свое лицо маской. Вы как раз вовремя. Мы здесь обсуждали первопортовый камень». Артем медленно вошел и прикрыл дверь. Теперь мы были вчетвером в тесном пространстве, где витал призрак Сергея. «Это что, литературный кружок?» С легкой насмешкой спросил он, кивая в сторону Льва и Алены. «Это люди, которые, как и вы, оказались вовлечены в эту историю», – парировала я. Лев пишет роман, основанный на легендах о камне. И, судя по всему, он знает больше, чем может показаться. Я знаю, что камень тоскует не по тишине, а по покою. Вдруг выдохнул Лев, поднимая на Артема свой горящий взгляд. Что гильдия крутит пружину, которая скоро лопнет. Я знаю, что визионер был убит, и его кровь впиталась в камень. Я знаю голос города. Он говорил с такой истерической убежденностью, что Артем на мгновение был сбит с толку. «Голос города?» – переспросил он, и в его глазах мелькнуло что-то, кроме насмешки, настороженность. «Алена, а она может его слышать?» – продолжал Лев, обращаясь уже ко мне. «Через свисток, беззвучный свисток, она впадает в транс и говорит его голосом». Я посмотрела на Алену. Та стояла, опустив глаза, ее щеки порозовели. Она не подтверждала и не опровергала. Она просто была здесь, как живое доказательство того, что мир гораздо страннее, чем кажется. «Прекрасная сказка для вашего романа», – холодно сказал Артем. «Но у меня есть не сказки». Он достал из внутреннего кармана куртки тонкую потрепанную папку и бросил ее на мой стол. «Фрагменты записок Сергея. Те самые, что гильдия не смогла сложить воедино. Лабиринт, который они не могут пройти». Я не двигалась, глядя на папку. Мое сердце колотилось где-то в висках. «И что же, вы предлагаете обмен записи Сергея на мое сотрудничество?» «Я предлагаю вам прекратить играть в игры, Вера». Его голос стал тихим и опасным. «Ваш муж был близок к истине, слишком близок. И сейчас город на грани коллапса. Эти щелчки в вент-артериях, этот учащающийся гул – это не сбои, это агония. Гильдия не справляется, им нужен ключ, который поможет управлять камнем. Я уверен, Сергей оставил его вам». В кабинете повисла тяжелая звенящая тишина. Лев смотрел на папку с жадным голодным взглядом писателя. Алена с тихим недоумением. Артем с холодной требовательностью. И я понимала, что пришел момент истины. Момент, когда нужно сделать выбор. Продолжать прятаться за своими страхами и обидами. Или рискнуть всем, чтобы докопаться до правды. Я медленно потянулась к верхнему ящику стола, отодвинула его и достала оттуда темную шершавую раковину, завернутую в мягкую ткань. «Вы все говорите о ключах», — тихо сказала я, кладя раковину на стол рядом с папкой Артема. «Вы, Артем, принесли ключ в виде этих записей. Вы, Лев, ищете ключ в словах и символах. А Алена, она, кажется, и есть живой ключ». Я развернула ткань. «А это мой ключ. Сергей не оставил мне черновиков. Он оставил нечто большее. Он оставил свой сон. Сон об основании этого города и о том звуке, что был в его начале». Я смотрел на их лица, на холодную сосредоточенность Артема, на шокированное озарение Льва, на тихое, понимающее внимание Алены. «Вы хотите знать правду о первопортовом камне?» — спросил я, и мой голос впервые за многие дни зазвучал твердо и уверенно. «Что ж, возможно, правда не в расчетах и не в дневниках. Возможно, она здесь». Я положил ладонь на прохладную поверхность раковины. «И чтобы услышать ее, нам придется слушать вместе». Первопортовый камень ждал, и его шум, заглушающий все на свете, наконец-то начинал обретать смысл.